Разговор по-немецки. Из сборника «Сказки старого Вильнюса». Уснуть смог только под утро, зато и спал потом почти до полудня, игнорируя призывные трели, поставленного на 9 будильника. Проснувшись, долго еще лежал с закрытыми глазами. Сперва пытался досмотреть сон, а потом, когда понял, что продолжения не будет, хотя бы побольше вспомнить, и быстро-быстро, пока все, что казалось сокровенным смыслом, не превратилось в мутную бредовую лужицу, мелеющую под воздействием дневного света, заново пересказать себе бодрствующему. Простыми словами, максимально полно и внятно, как рассказывал бы совершенно постороннему собеседнику. Это удалось лишь отчасти. Был бы учеником начальной школы сновидцев, получил бы примерно 6 по 10-бальной системе, потому что вспомнил, конечно, далеко не все. А перевести на язык, понятный дневному сознанию, смог и того меньше. Снилось, что шел по улице. Считалось, как будто это соседняя Лабдарю, хотя выглядела она, конечно, совершенно иначе. Обычное дело во сне. Только не один, но с кем. Ни лица, ни тем более имени уже не вспомнить. Лучше даже и не пытаться, потому что память обязательно попробует совершить подмену, заместить неведомого спутника из сновидения просто знакомым лицом или услужливо подсказать, будто их было, например, 3, а то и вообще 6. А это уже никуда не годится. Стоп. Просто с кем-то шел. И тут откуда-то появилась книга. Кажется, нашли в каком-то дворе целую пачку одинаковых новеньких, только из типографии. Или не одинаковых. Теперь не вспомнить. Но на обложке, той, которую сразу взял в руки, было название «Книга перемены мест слагаемых». Крупные синие буквы на алом фоне. Вот это точно запомнил. Сам бы не выдумал. Просто в голову не пришло бы так лихо скрестить и дзын, и школьный курс арифметики. Пока варил кофе, зачем-то записал в телефон все, что удалось вспомнить. Книга перемены мест слагаемых. Утонувшие в реке времени опускаются на ее дно и лежат там, запутавшись судьбой за коряги. Лишь тех, чья судьба коротка и жестка, как волосы новобранца, может унести течением и выбросить на берег, в любом месте, как повезет. Рисуя карту несуществующей местности, человек, сам того не зная, чертит новую карту своего внутреннего пространства, ключ от которого рано или поздно получит. Но кто его получит, это вопрос. Когда знакомое, вдоль и поперек исхоженное вересковое болото становится оливковой рощей, постарайся проснуться одновременно в обоих местах. Не пожалеешь. Люди думают, будто изобрели зеркала. Тогда как это зеркала изобрели людей, когда им наскучило отображать одно только небо, слишком совершенное, чтобы казаться забавным. Все живое нуждается в утешении, дать которое можно только пребывая на пороге между движением и тьмой, где невозможны слова. С другой стороны, кто сказал, что утешать следует именно словом? И фраза, которую то и дело повторял спутник, или один из спутников, мягко, даже ласково. «Я тебя убью». Во сне это почему-то казалось прельстительным обещанием. Перечитав, печально подумал. Полная ерунда. И понял, что окончательно проснулся. Во сне эта информация была ослепительно важной, жизненно необходимой. Вообще непонятно, как существовал без нее прежде. С просонок все еще казалось, что обязательно надо вспомнить подробности. Тогда многое прояснится, встанет на свои места, и в жизни появится хоть какое-то подобие смысла. А теперь даже стыдно, что был таким невероятным придурком всего какие-то 3 назад. Правда, этот придурок был гораздо счастливее разумного, вменяемого человека, который вот прямо сейчас снимает с плиты старую медную джезву, доставшуюся ему в качестве временного имущества вместе с пыльным телевизором, парой продавленных стульев, сравнительно новым диваном и полудюжиной разнокалиберных кастрюль. Но тут уж ничего не попишешь. Хотел было стереть идиотский конспект, но в последний момент передумал. Все-таки первый сон за... Хрен его знает, за сколько именно лет. За очень много, факт. Пусть останется на память. Подумал, да ладно, не такой уж я придурок. Просто отвык видеть сны. Решил, уж и не будет их никогда. И тут вдруг бац, что-то приснилось. Конечно, я обрадовался. Хотя лучше бы просто какую-нибудь безобидную порнографию показали. И организму приятно, и конспектировать особо нечего. Интересно, а можно делать заказы? Почти развеселился, представив, как перед сном заполняет бланк заказа, и потом... А что, собственно, надо сделать потом? Положить под подушку? Сжечь и съесть пепел? Или развеять его по ветру? Впрочем, теперь для всего на свете существует электронная почта. Дело за малым. Нагуглить соответствующий интернет-магазин. Завтракать отправился в город. После того, как немыслимо долго, целых 2,5 года проработал поваром, возненавидел готовить. Даже заливая кипятком быстрорастворимую овсянку или нарезая хлеб на бутерброды, приходил в раздражение. Не то чувство, которое полезно испытывать по утрам. Вечером еще куда ни шло. По традиции отправился на Вильняус, где располагалось сразу несколько кафе класса «От добра добра не ищут». Не самых лучших в городе, зато недорогих, проверенных и надежных. Не был там уже почти 1,5 недели, значит, можно рассчитывать, что тошнить от однообразия будет не слишком сильно. Привычно подумал, пора мне отсюда съезжать. Привычно же напомнил себе. Договор аренды истекает в конце октября, вот тогда и посмотрим. Этот внутренний диалог повторялся примерно с апреля. Вильнюс — хороший город, но очень уж маленький. Слишком быстро приходит момент, когда понимаешь, что все уже было, причем неоднократно. И это улица, и парк, и эспрессо в стеклянной рюмке, и граффити на медленно осыпающейся стене, и деревья в вязаных свитерах, и божественный суп-гуляш у ангела, и восхождение на холм, и маленькая речка, и большая река, и белый мост, и зеленый. Господи, как же мне надоело. Вообще все. Вероятно, из этих же соображений, то есть разнообразия ради, дал изрядного крюка. В итоге оказался на Тоторио. Там зачем-то прошел мимо нескольких вполне подходящих для завтрака кафе. Наконец опомнился, свернул на Лабдарю и только тогда понял хитроумный замысел собственного подсознания. Лабдарю — это же улица, которая снилась. Понятно, что особого смысла в этом нет, а все равно любопытно на нее поглядеть. Хотя на что там глядеть? Правильно, совершенно не на что. Впрочем, и от лунатических припадков бывает порой хозяйственная польза. Понял это, завидев большой проходной двор, где в полуподвале прятался магазин «Зодиак», торгующий эзотерической литературой, почему-то по большей части на русском языке, ароматными маслами, нефритовыми буддами, медными колокольчиками и прочими таракутсками для любителей условно возвышенного, всегда готовых спуститься ради него под землю, на 2 ступеньки вниз. Но важно другое. Именно в этой лавке он уже пару раз покупал чаванпраш. Сладкое, очень острое, бурое месиво из индийского крыжовника и лекарственных трав, вряд ли обладающее хотя бы 1/100 частью приписываемых ему чудодейственных свойств, зато невероятно вкусное. Жрал его одно время большими ложками, как варенье в детстве, и по сей день продолжал бы в том же духе, если бы запасы не подошли к концу еще в июне. Дырявая память, известное дело, спасает от лишних трат и оставляет без сладкого. Просто забываешь его купить, и хоть ты тресни. А тут вдруг все так удачно совпало. Увы, не так уж удачно. Дверь лавки оказалась заперта, зато украшена сразу 2 объявлениями. Первое было размашисто написано от руки. «Технический перерыв до 14:00. Приносим извинения за неудобство». А второе отпечатали на принтере экономным мелким шрифтом, чтобы уместилось на 1/4 стандартного листа. 5 августа в 19:00 в помещении магазина состоится встреча с немецким писателем Фабианом Файхом, автором книги «Перемены мест слагаемых». Встреча пройдет на немецком языке, вход бесплатный. Уже развернулся, чтобы уходить, рассудив, что чаванпраш можно купить на обратной дороге, а то и вовсе завтра, когда наконец дошло. Чего-чего автором? Вы это серьезно? Да ну бросьте, не может такого быть. Перечитал объявление, только теперь осознав, что оно написано по-немецки, что, в общем, логично, публике, не владеющей языком, на этой встрече делать явно нечего. Подумал, мне тоже нечего, я учил немецкий хрен знает когда, столько вообще не живут. И с тех пор все забыл, объявление прочитать несложно, а на слух хорошо, если хоть что-то кроме «Гутен таг» и «Данкишон» пойму. И это что-то будет не шайзе. Превосходный словарный запас для творческой встречи с писателем. И именно то, что требуется. Подумал, с другой стороны, о чем мне с ним говорить? А посмотреть на автора книги, которая приснилась, было бы замечательно. Да ладно, чего притворяться? Я же сдохну от любопытства, если его не увижу. Подумал, 5 августа это у нас прямо сегодня. Если уж все так прекрасно совпало, точно надо зайти. И чаванпраш заодно куплю. Будет мне сладкая жизнь. Впрочем, вечером, ближе к делу, чуть не передумал. Какой к черту писатель в эзотерической лавке? Какой к бесам немецкий язык? Зачем мне туда ходить? Чтобы беспомощно блея, подолгу вспоминая каждое слово, сообщить уважаемому зарубежному автору «Я видел вашу книгу во сне», тот он, бедняга, порадуется. Но в последний момент решил, в конце концов, я еще никогда в жизни не ходил на встречи с писателями. Какой-никакой, а новый опыт. Не самый безупречный аргумент, но чтобы оторваться от компьютера и выйти из дома, его как раз хватило. А дальше ноги сами взялись за дело. Ходить они очень любили, все равно куда. Когда пришел, понял, что опыт может получиться несколько более интересным, чем планировалось, потому что оказаться единственным на весь город желающим встретиться с писателем — это уже перебор. Немец, пожалуй, расстроится. С другой стороны, сам виноват. Трудно найти более неудачное место для встречи с читающими по-немецки жителями литовской столицы, чем эзотерическая лавка, забитая русскими брошюрами «Йога для ленивых», «Как работать с ангелами» и «Нет паразитам в 21 веке». Решил, куплю чаванпраш и уйду. Не хочу становиться эпизодическим персонажем трагикомедии. Но пока уговаривал собравшуюся домой продавщицу снова открыть кассу и платил за покупку, народу в магазине немного прибавилось. Все равно, наверное, ушел бы, но у входа столкнулся с белобрысым мужчиной неопределенного возраста в сувенирной футболке цветов литовского флага и дурацких розовых шортах, который увлек его за собой обратно, приветливо тараторя. «Здравствуйте, прошу прощения за опоздание. Никуда не уходите, сейчас начнем». И остался, не столько из вежливости, сколько от удивления, что понял целую длинную фразу, беглой скороговоркой произнесенную по-немецки. Неужели еще не все забыл? То есть настолько не все. После того, как ушла продавщица, а следом за ней и хмурый лысоватый дядька, вероятно, хозяин лавки, по крайней мере, именно он проверил, закрыты ли окна и вручил немецкому гостю связку ключей. В зале осталось еще 6 человек. Сам белобрысый немец, юная дева с волосами, выкрашенными в ярко-синий цвет, двухметровый блондин с растерянным детским лицом, выглядевший так, словно голову подростка, по ошибке приставили к телу взрослого спортсмена. Кудрявая толстуха в льняном балахоне, подчеркнуто богемного вида, конопатый мальчишка лет 12 и маленькая старушка в тяжелом зимнем пальто, наброшенном на плечи, как бурка. Совершенно невразумительная компания. Впрочем, если рассматривать каждого в отдельности, человек как человек. Даже старухино пальто вряд ли привлекло бы внимание на улице. Пожилые люди часто одеваются черт знает во что. И к этому все привыкли. «Здравствуйте», — сказал немец. Теперь он говорил медленно, громко и предельно внятно, что несколько повышало шансы собравшихся понять его выступление. «Меня зовут Фабиан Файх. Я заранее уверен, что сюда вас привел скорее интерес к немецкому языку, чем к моей персоне. Я далеко не популярный писатель, даже у себя дома, в Германии. Написал 3 книги, опубликовал только одну из них, да и то аж в 96-м году прошлого века, целую вечность назад. Тираж был невелик. На иностранные языки книгу не переводили. Поэтому я не стану притворяться знаменитостью, раздавать автографы и отвечать на вопросы. А вместо этого открою вам настоящую цель нашей встречи». Все это время слушал немца, открыв рот. Был потрясен не содержанием его речи, а тем фактом, что разобрал почти все, за исключением нескольких длинных слов, вряд ли радикально меняющих смысл сказанного. «Я хочу предложить вам помощь в ваших занятиях немецким языком», — объявил Файх. «Следует сразу пояснить, что я не являюсь профессиональным преподавателем. Это, скажем так, мое хобби. Я по собственному опыту знаю, что главное при изучении языка — возможность регулярно разговаривать с его носителем. По роду своей работы я часто бываю в продолжительных заграничных командировках и всякий раз стараюсь собрать группу из нескольких человек, желающих говорить по-немецки. Занятия, разумеется, бесплатные. Для меня это не дополнительный заработок, а способ знакомиться с людьми и приятно проводить свободное время. А теперь, внимание, первый вопрос. Все ли поняли, что я успел сказать? Присутствующие, включая старуху в пальто, закивали, более или менее уверенно. «Очень хорошо. У вас прекрасный уровень подготовки. Значит, разговаривать нам будет легко и интересно. Теперь попробую объяснить, чего я сам жду от наших встреч. Дело в том, что сейчас я пишу новую книгу и очень рассчитываю на вашу помощь. А вот теперь я не понимаю». Не хотел его перебивать. Само вырвалось. «Я пишу новую книгу». «И рассчитываю на вашу помощь», — любезно повторил немец, на этот раз по слогам, и, улыбнувшись, добавил. «Мне кажется, вы прекрасно поняли эту фразу, просто не поверили своим ушам». «Ну, можно сказать и так». «Я довольно странный писатель», — Файх улыбнулся еще шире. «Можно сказать, ненормальный. Я пишу книги исключительно для собственного удовольствия». «Деньги я зарабатываю другим способом. Известности не ищу. Литература занимает меня не сама по себе, а лишь в качестве достаточно необычного метода строить отношения с реальностью. Для меня каждая книга — это, в первую очередь, интересная игра, способная многому научить игрока и даже изменить его жизнь. Поэтому вместо сюжета я всякий раз придумываю новые правила игры, а потом стараюсь им следовать. Смотрю, что из этого получится, и записываю свои наблюдения. Вы меня все еще понимаете?» На сей раз кивки были не столь единодушны. Высокий блондин попросил объяснить значение нескольких новых для него слов. Синевласая девица озадаченно моргала. Мальчишка смущенно топтался на месте, явно стесняясь переспросить. Полную невозмутимость сохраняли лишь толстуха и бабка в пальто. Думал, надо же, всю жизнь считал, что писать книги — самое тоскливое занятие на свете. Сидишь на одном месте, сочиняешь всякую ерунду, а потом еще и записываешь свои дурацкие мысли вместо того, чтобы немедленно выбросить их из головы и подумать о чем-нибудь другом. Что может быть скучней? А для кого-то, оказывается, интересная игра, да еще и якобы способная изменить жизнь. Врет, конечно, причем в первую очередь себе. И правильно делает. Таким врунам веселее живется. «На этот раз правила моей игры такие», — говорил тем временем Файх. «Я прошу разных людей из разных городов прожить один час в своей жизни специально для меня, то есть для будущей книги. Это совсем просто, немного глупо, зато увлекательно, как любая игра. Когда придет ваша очередь, вы объявите вслух или про себя: «Теперь я проживу час для книги Фабиана Файха». И будете жить, внимательно следя за происходящим непосредственно с вами и, конечно, вокруг. Зная, какие фокусы выкидывает порой человеческая память, я бы рекомендовал делать заметки, но настаивать не стану. Потом вы расскажете нам, как жили в течение этого часа, а я запишу ваш отчет. Вот так будут проходить наши встречи примерно до конца августа, пока я не уеду домой. Что же касается будущей книги, моя коллекция записей уже довольно велика, но я все еще даже не представляю, что может получиться в итоге из нескольких сотен разрозненных эпизодов, пережитых почти незнакомыми мне людьми. Впрочем, тем интересней. Что скажете? Вы согласны? Собравшиеся помалкивали. То ли переваривали информацию, то ли стеснялись попросить повторить некоторые особо сложные фразы. Молчание нарушила толстуха. «Это очень хорошее предложение», — решительно сказала она. «Даже если бы я не хотела воскресить свой немецкий, я бы все равно с удовольствием приняла участие в игре. Прожить час, как будто являешься персонажем чужой книги, такая неожиданная идея. Меня еще никто ни о чем подобном не просил. Я очень удивлена и очень рада». По-немецки она говорила прекрасно, бегло и уверенно. Совершенно непонятно, что тут воскрешать. Но ей, конечно, виднее. Спасибо за поддержку. И Файх отвесил ей поклон, галантный, как на великосветском приеме. Подумал, да уж, могу вообразить себе эту книгу. Особенно хорош будет мой вклад, какой эпизод не выбери. Проснулся, посмотрел на себя в зеркало, взвыл от тоски, сварил кофе, пошел поесть, вернулся домой, снова взвыл, поработал, побился головой о стену, поел, поработал, взвыл, закончил дневную норму работы, еще пару раз приложился башкой к стене, выпил, чтобы не маяться бессонницей, взвыл от тоски напоследок погромче, уснул. Перекуры, телефонные звонки и походы в уборную добавить по вкусу. «Невероятно увлекательно, маэстро. Повторим же на бис», — подумал. И у других готов спорить примерно та же нудьга. Все человеческие жизни похожи одна на другую куда больше, чем кажется, когда разглядываешь прохожих на улицу и поражаешься, какие все разные. Живешь с этой светлой иллюзией, пока не заглянешь однажды поглубже. За пестрые декорации и не увидишь там помертвевшие от тоски глаза условно бессмертных существ, таких же бедных и скучных дураков, как ты сам. Подумал, зато рассказывая о том, как пожрали, посрали и пошли на автобусную остановку, все присутствующие, несомненно, разовьют навыки разговорной речи и через неделю-другую станут болтать по-немецки бойко и уверенно, не тормозя перед каждым словом, как автомобиль перед спящим полицейским. И это сделает их счастливыми очень надолго, возможно, на целых полчаса, потому что мы делаем трудное дело, и у нас получается. Точная формула счастья, в полном объеме доступного человеку на этой прекрасной постылой земле. Чего ж там, молодец этот Фабиан Файх, никому неизвестный немецкий писатель в розовых шортах. Правда, большой молодец. Подумал, мне-то здесь делать определенно нечего. Ну не уходить же прямо сейчас, огорчая беднягу немца и подавая дурной пример остальным. Подумал, но книга-то, книга. Книга перемены мест слагаемых, которая значилась в объявлении. Как быть с ней? Хотел спросить, не откладывая, но вдруг забыл, как по-немецки приснилось, поэтому промолчал. Файх тем временем предложил. «А теперь давайте знакомиться. Буду чрезвычайно благодарен, если каждый из присутствующих сообщит свое имя и расскажет, когда и зачем начал учить немецкий язык. И самое главное, почему вы пришли на эту встречу? Чего от нее ждали? Это мне особенно интересно. Пожалуйста, не стесняйтесь говорить вслух и не бойтесь делать ошибки. Самое главное условие успешного обучения, чему бы то ни было, не бояться». «Ну, мой случай совсем простой», — сказала толстуха. «Я 8 лет была замужем за вашим земляком и заговорила, как миленькая, в первый же год. Но мы с мужем расстались, честно поделив имущество и друзей, в том смысле, что все досталось ему. Я вернулась домой и в последнее время чувствую, что без практики начинаю терять язык, как в Германии почти забыла литовский, который теперь с трудом вспоминаю. А ведь был почти как родной. Очень обидно было бы остаться еще и без немецкого. Чтение — хорошее дело, но его явно недостаточно. А смотреть кинофильмы, вслух отвечая на реплики героев, как-то чересчур эксцентрично, даже для меня. Затем и пришла сюда, чтобы просто поговорить по-немецки с живым человеком. Такую возможность грех упускать». «Прекрасно», — улыбнулся Файх. «По крайней мере, вы определенно не обманулись в своих ожиданиях. Но вы так и не представились. Марина. И, кстати, можно на «ты». «Хорошо», — кивнул немец. «Мне тоже нравится на «ты». А вам, молодой человек?» Мальчишка покраснел почти до слез, но ответил твердо. «Да, ко мне можно обращаться на «ты». Я не возражаю». Он говорил с чудовищным даже для иностранного уха акцентом, но Файх и бровью не повел. «Спасибо. А теперь расскажи о себе. Меня зовут Эрик. В нашей школе не преподают немецкий язык, поэтому я учу его сам. Я мечтаю уехать в Германию, потому что там есть Нойшванштайн, самый прекрасный замок на земле». Замок Нойшванштайн. Романтический замок баварского короля Людвига II около городка Фюссен в юго-западной Баварии. Сам король, отдавая распоряжение о строительстве замка, называл его «сказочным дворцом». «Раньше в нем жил король Людвиг Баварский, а теперь сделали музей. Возможно, мне удастся найти в Нойшванштайне работу сторожем, садовником, водителем, кем угодно, мне все равно. Или хотя бы поселюсь где-нибудь рядом. Я хочу этого больше всего на свете. Я пришел сюда потому, что еще никогда не говорил с настоящими немцами. Сосед моего одноклассника учит немецкий язык в университете и иногда соглашается со мной поговорить. Но это случается редко». «Потрясающе», — сказал Файх. «Вот это цель! В жизни не встречал человека, у которого была бы более уважительная причина заговорить по-немецки. Я горжусь знакомством с тобой, Эрик, и рад, что могу немного тебе помочь». «То есть мне можно будет еще прийти?» — обрадовался мальчишка. «Конечно, можно. А если тебе нужно получить разрешение родителей, я могу написать им письмо, как будто у нас бесплатные летние курсы. Впрочем, почему как будто? Курсы и есть». Эрик помотал головой. «Не надо. Я живу с бабушкой. Она письма испугается, особенно если по-немецки. Она вообще всего непонятного боится. Зато если я говорю, что иду заниматься, отпускает без лишних вопросов. Хоть до ночи можно гулять. Главное — прихватить с собой какую-нибудь тетрадку». И он выразительно помахал в воздухе большой толстой тетрадью в черной обложке. «Везде с ней хожу». «Я тоже так в школе делала», — оживилась девица с синими волосами. «Только мне приходилось таскать с собой целый рюкзак. Одинокая тетрадка мою маму не убедила бы». Она говорила почти идеально, только почему-то немного нараспев, вопреки требованиям немецкой фонетики, растягивая гласные. «Меня зовут Габи, и со мной тоже можно на «ты», — сказала она. «Я тоже учу немецкий в университете, как сосед друга Эрика. Уже, собственно, заканчиваю, остался последний год. А начала учить тоже в школе, правда, не сама. На курсы ходила. Знаете почему? Чтобы не заикаться. Мне школьный психолог сказала, что иностранные языки иногда помогают, а рядом с домом были только курсы немецкого. Вот я и пошла». «И как, помогло?» — заинтересовался Файх. «Отчасти», — улыбнулась Габи. «По-немецки я, как видите, говорю почти нормально, а по-литовски заикаюсь, как в детстве. Иногда родная мать ни слова понять не может, хоть записками объясняйся. И, кстати, по-английски та же беда, хотя вроде бы тоже иностранный язык. Еще испанский начинала учить и почти сразу бросила. Никакого от него толку, все равно заикаюсь. Честно, я не вру». «Поразительно», — обрадовался Файх. «Впервые о таком слышу». «Все так говорят», — кивнула Габи, «включая моих преподавателей и дюжину логопедов с невропатологами, толку от которых было не больше, чем от испанского. Даже меньше, честно говоря. Ай, ладно, к черту их всех. По крайней мере, с немецким все хорошо. Жалко, только дома и с друзьями по-немецки особо не поговоришь. Но пришла я, кстати, не поэтому. В смысле, не для того, чтобы лишний раз по-немецки поболтать, а только потому, что я вас не знаю». «Интересная причина». Фабиан Файх озадаченно покачал головой. «Если бы я ходил на встречи со всеми, кого не знаю, у меня бы, пожалуй, даже на сон времени не осталось». «Нет-нет-нет, не со всеми подряд. Просто я как раз специализируюсь на современной немецкой литературе и диплом на эту тему буду писать. Думала, вообще всех современных немецких писателей знаю. И тут вдруг совершенно незнакомое имя. Еще и место такое нелепое. Я в зодиак часто захожу за тибетскими благовониями, и никаких литературных вечеров здесь до сих пор никогда не было. Я еще подумала, наверное, вы автор какой-нибудь эзотерической литературы. Это бы все объяснило, кроме, пожалуй, немецкого языка. Вот и пришла, чтобы разобраться. Но, кстати, почему встреча именно в этой лавке, все равно не поняла». «Очень просто», — улыбнулся Файх. «Квартира, которую для меня сняли, находится в этом же доме. Только вход с другой стороны. В Вильнюсе я никогда прежде не был. Города совсем не знаю, и эта лавка оказалась первым местом, куда я зашел разузнать об аренде помещения на вечер. И договорился с хозяином быстрее, чем понял, куда попал. Но подумал, ладно, поглядим, что получится. Если моя затея провалится, значит, так тому и быть. Во всем, что касается литературы, я фаталист. Однако, как видите, все получилось». Я бы и одному ученику обрадовался, а тут такая прекрасная компания. Не часто мне так везет. «А я всегда ставлю машину в этом дворе», — неожиданно сказал длинный блондин с детским лицом. «Работаю неподалеку. И мне давно было интересно, что это за магазин такой?» «Зодиак. Чем торгует? Но всегда почему-то забывал посмотреть. Когда вспоминал, уже шел. например, по Тоторю, или сидел в машине. Лень было возвращаться. Откладывал на завтра. И только сегодня утром вспомнил вовремя. Подошел, увидел, что магазин еще закрыт, а на двери висит ваше объявление. Так удачно совпало. Он говорил очень медленно, иногда с явным трудом подбирая слова, но, похоже, довольно правильно. Хотя, конечно, глупо полагать, будто способен вот так сходу определить чужой уровень владения языком, который сам-то бросил учить лет 15 назад и с тех пор практически не использовал. «Удачно совпало», — повторил Файх. «У вас, кстати, узнаваемое берлинское произношение. Вы там жили? Довольно давно, да? Уже подзабыли порядком». «Я никогда не жил в Берлине. В Берлине вырос мой друг. Он меня учил. Поэтому, наверное, такое произношение. А потом друг умер. И я думал, надо бы постараться забыть немецкий язык. Он мне больше не понадобится. Для работы мне нужен английский. Его совершенно достаточно. Но все равно не забыл. Хотя прошло уже почти 4 года. И когда я увидел объявление, решил, надо пойти послушать и, может быть, немножко поговорить. Не знаю, зачем. Просто я очень скучаю». И после короткой, но звонкой, как выстрел паузы, добавил. «Меня зовут Даниэль. И да, лучше на «ты». Это так странно слышать, как кто-то говорит мне по-немецки «вы». Никогда еще так не было». «Спасибо, Даниэль», — сказал Файх. «Хорошо, что ты сегодня сюда пришел. На твоем месте я бы относился к языку как к наследству, которое мне оставили. Собственно, я и есть на твоем месте. У меня тоже был близкий друг, музыкант. Иногда от нечего делать учил меня бренчать на гитаре. И теперь, когда его больше нет, я специально играю хотя бы раз в неделю, чтобы не забыть тот десяток простых аккордов, которые мы успели разучить. Хотя абсолютно бездарен, да и пальцы болят. Но выхода нет. Больше он мне ничего не оставил. Наследство не выбирают. Какое есть, то и приходится хранить». «Я тоже об этом подумал», — кивнул Даниэль. «Но только сегодня утром». «Лучше поздно, чем слишком поздно», — оптимистически заметил Файх. «Подумал мрачно. А еще лучше вообще никогда. Всем пословицам вопреки». И поежился. Очень уж выразительно смотрел на него, теперь неизвестный немецкий писатель. Явно ждал выступления. Ладно, черт с ним, не жалко. Сказал, «Меня зовут Анджей. Я учил немецкий язык сперва в университете, как дополнительный иностранный. Позже доучивал на курсах, несколько раз ездил в Германию, даже собирался там остаться, но передумал. Учить немецкий тоже в конце концов бросил, потому что надоело. Мне вообще довольно быстро все надоедает. Это было давно, лет 15 назад. Я был уверен, все забыл, ничего не пойму. Пришел, чтобы проверить. Но почему-то неплохо вас понимаю. Очень удивлен. Почти не запинался. Неудивительно. Было время заранее придумать речь, составить ее из простых коротких фраз, несколько раз повторить про себя, повзаимствовав произношение у самого Файха. Всегда легко перенимал особенности чужой речи и также легко утрачивал навык, буквально через час. «Бывает и так», — задумчиво сказал Файх. И внезапно спросил очень строго, как школьный завуч, застукавший очередного старшеклассника с сигаретой прямо в учительской уборной. «Вы уверены, что пришли только ради проверки своих знаний? Вряд ли вам это действительно интересно». «Ишь ты, угадал». Пожал плечами, хотел отмолчаться, но Файх смотрел требовательно, почти яростно, словно репетировал роль для спектакля о рыцарях, которым вот-вот придется схватиться за мечи ради какой-нибудь возвышенной глупости из разряда вечных ценностей, вернее, вечных заблуждений. Ай, как ни назови. Подумал, ладно, могу рассказать. В конце концов, молчать даже нечестно. Если бы я сам вдруг оказался писателем, ну, предположим, никогда заранее не знаешь, кем тебя угораздит родиться. Мне бы, наверное, было приятно и лестно узнать, что кто-то видел мою книгу во сне. Вспомнить бы еще это слово «сон». И ведь вспомнил, стоило только заговорить. В объявлении было написано, что вы автор книги «Перемены мест слагаемых». а я накануне видел книгу с таким названием «Во сне» и успел ее прочитать. Даже записал поутру все, что вспомнил. Поэтому мне стало интересно на вас посмотреть». «Мне тоже интересно на тебя посмотреть», — сказал Файх. «Книга «Перемены мест слагаемых» — это как раз та, которую я собираюсь написать. Я добавил ее название в объявление просто так, на удачу, и в качестве своеобразной шутки, которую не поймет никто, кроме меня самого. И тут вдруг приходит человек, уже читавший мою будущую книгу во сне. Невероятно!» Он был, похоже, по-настоящему взволнован. Даже на «ты» перешел, не дожидаясь разрешения. Но Анджей не стал придираться. «Какая разница, ты или вы? Покажешь мне свои записи?» — нетерпеливо спросил Файх. «Пока я не умер от любопытства прямо в этой лавке, которая, будем называть вещи своими именами, не предназначена для христианского погребения». На этом месте синевласая Габи расхохоталась. Толстая Марина тоже хихикнула, прикрыв рот рукой. Даниэль и Эрик растерянно моргали, явно пытаясь понять, в чем соль шутки. А старушка в пальто вдруг перекрестилась, и это почему-то выглядело не смешно, а почти пугающе. Хотя, казалось бы, такой безобидный ритуальный жест. Сказал: «Могу показать, мне не жалко. Только сначала их придется перевести». «Ну так переводи», — нетерпеливо воскликнул Файх. «А мы, если что, тебе поможем», — проворчал про себя. «Чтобы помочь, нужно знать не только немецкий, а еще и польский. А моих земляков тут, похоже, нет, так что сам, все сам». Вздохнул, предвкушая провал, достал телефон и принялся читать, кое-как переводя на ходу. «Утонувшие в реке времени опускаются на ее дно и лежат там, запутавшись судьбой за... что обычно бывает на речном дне?» «Да, спасибо, коряги. А тех, чья судьба коротка и жестка, как волосы молодого солдата, унесет течением и выбросит на берег в любом месте, как повезет. Рисуя карту местности, которой не существует, человек не знает, что чертит новую карту своего внутреннего пространства, ключ от которого однажды получит. Но кто его получит? Это вопрос. Когда знакомое болото, заросшее... простите, не знаю название растения и не понимаю, как объяснить. Могу потом посмотреть в словаре, если не забуду. А пока читаю дальше. Когда болото превращается в ореховую рощу, постарайся проснуться одновременно в обоих местах. Не пожалеешь. Люди думают, будто изобрели зеркала. А на самом деле зеркала изобрели людей, когда им стало скучно отображать одно только небо. Небо, которое слишком совершенно, чтобы казаться забавным. Всему живому необходимо утешение, а дать его можно только стоя на пороге между движением и тьмой, где невозможно говорить. С другой стороны, кто сказал, будто утешение должно быть именно словом? И это все. Не захотел переводить «я тебя убью». Хотя технически это было гораздо проще, чем все остальное. Пока удивлялся, что справился, Файх молчал и смотрел в окно. Наконец сказал: «Удивительно, как много тебе удалось запомнить. Большое спасибо. На этом, я думаю, мы можем закончить первую встречу. Предлагаю собраться в пятницу в 7 вечера. Всем удобно? Никто не уедет за город. У меня дома. В моей квартире прекрасный большой балкон. Там гораздо приятнее, чем...» «Погодите, еще не все представились», — укоризненно напомнила Марина. Собравшиеся дружно обернулись к старухе в пальто, которой забыли дать слово. «Не нужно ее беспокоить», — покачал головой Файх. «Эту женщину зовут Грета Францевна, и она пришла к нам из позапрошлого ноября. Ей сейчас очень трудно, и все, чем тут можно помочь, не дергать ее понапрасну. Расскажет о себе, когда захочет или сможет, а пока я о ней позабочусь. До встречи, друзья. До пятни... Нет, стоп. Сперва я запишу для вас номер квартиры и код. Подождите буквально минуту. А подъезд покажу, когда выйдем. Согласны?» Возражений не последовало. Вероятно, потому что сейчас все собравшиеся судорожно повторяли про себя. «Так, пришла к нам из позапрошлого ноября. Из позапрошлого ноября, значит». И прикидывали, в каком месте допустили ошибку или просто не расслышали, что вышла такая чушь. Анджей и сам сперва задумался, а потом махнул рукой. Решил: «Хватит с меня». Наговорился уже по-немецки по самое «не могу». Теперь с чистой совестью можно сделать перерыв еще лет на 15, как минимум. Принимать участие в дурацкой игре, затеянной немцем, он в любом случае не собирался. Слушать, как все эти милые люди будут пересказывать свои специально для книжки прожитые и от этого еще более дурацкие дни, увольте. Как мог, развлек, а дальше без меня, пожалуйста, вам же лучше. По крайней мере, никто не повесится в коридоре от лютой тоски после первой же полудюжины головокружительных, захватывающих эпизодов на кухне. Файх тем временем принялся раздавать бумажки, на которых было написано «Квартира 17, второй этаж, код 38». Нажать одновременно. Демонстративно отказываться было бы глупо, поэтому взял, машинально скомкал, сунул в карман. И тогда Фабиан Файх, неизвестный немецкий писатель в нелепых розовых шортах, сказал негромко, но внятно: «Если не придешь, я тебя убью». В подобных случаях, говорят, так и сел. Но нет, не сел. Устоял на ногах, только адресовал немцу недоуменный взгляд. Что это было? Я, конечно же, ослышался. И тот повторил, прошептал в самое ухо, щекоча горячим дыханием, ласково, как вернувшийся под Рождество из долгой командировки, соскучившийся, нагруженный подарками отец. «Я тебя убью». Почти как во сне. Пока пытался слепить не то вопрос, не то ответ из немецких слов, внезапно разом вылетевших из головы, Файк дружелюбно улыбнулся, подошел к старухе Грете Францевне, взял ее под локоть, повел к выходу, распахнул перед ней дверь, заботливо помог одолеть обе ступеньки, ведущие наверх из подвала, попросил, пропуская остальных: «Подождите еще минуту, сейчас запру лавку и покажу вам мой подъезд. Он довольно хитро расположен, так сразу и не найдешь. Я сам минут 10 по двору слонялся, пока не догадался позвонить, чтобы меня встретили и проводили». Тараторил теперь быстро-быстро, еще и ругаться успевал, совсем уж тихо, под нос, пока возился с ключами. А когда, наконец, справился с дверью и сказал: «Вот и все, пошли», Греты Францевны в зимнем пальто уже не было во дворе. Как-то очень уж шустро она смылась, с учетом того, что по лавке передвигалась еле-еле. Хотел было спросить, куда подевалась старуха, но промолчал, и остальные тоже промолчали. В конце концов, какое им дело? Ушла себе и ушла. Все равно не собирался приходить в пятницу. И бумажку выкинул еще по дороге, в дом не понес. Однако ненужная информация как-то успела осесть в голове. Квартира 17, второй этаж, код 38. Нажать одновременно. От своего бы подъезда код так сходу запомнить. Но память — своенравное устройство. Сама решает, какую информацию хранить, а от какой избавляться. И ее выбор так часто противоречит здравому смыслу, что это можно считать закономерностью. Чем бесполезнее цифры, тем дольше будут крутиться в голове, как телефон одноклассника, с которым даже не дружил, а только обменивался марками. 23-12-89. Что хочешь, то и делай. Обещание немца «я тебя убью», почти такое же ласковое, как во сне, совершенно не испугало, зато заинтриговало и, можно сказать, раззадорило. «Убьешь, значит? А что, попробуй. Неплохое могло бы выйти развлечение. Да ведь обманешь, даже не попытаешься. Знаю я вашего брата, европейского интеллектуала. Брякнул с умным видом и забыл. Но если ты не таков, что ж, с нетерпением жду визита с кинжалом и ядом. Вперед! Я не приду в пятницу». Однако в пятницу Фабиан Файх объявился сам. Прямо с утра, то есть ближе к полудню, когда снова заспавшийся Анджей вышел из дома и стоял у подъезда в задумчивости, куда бы пойти завтракать. В каком приличном месте я давно уже не был? Или попробовать что-нибудь новое? Звучит хорошо, а на практике поди еще это новое отыщи. Файх подошел сзади, бесшумно, как и положено будущему убийце, положил на плечо горячую руку, сказал: «Привет, так вот где ты живешь?» Так растерялся, что даже не стал врать, будто вышел от приятеля или, к примеру, подруги. Кивнул: «Здесь и живу, привет». Немец улыбнулся, даже немного слишком широко и благодушно, как ведущий детского утренника перед началом выступления. На этот раз он был, слава богу, не в розовых шортах, а в темном костюме, который мог бы стать образцовой метафорой офисной тоски. Если бы не ярко-желтый значок с надписью «Я не такое скучное дерьмо, как кажется» на лацкане. Довольно смешно. И вполне похоже на правду. «Везет нам с тобой в последнее время на счастливые совпадения», — — сказал Файх. «Однако у тебя лицо хищника, которого заперли в клетке, забыв покормить. Настолько голодная? И голодная тоже. А я знаю поблизости одно прекрасное место для завтраков, обедов и ужинов. Что у тебя сейчас по расписанию?» «Привел прямо на площадь Дауканто. Андже в голову не пришло бы завтракать в кафе напротив президентуры с видом на заскучавшую группу протестующих граждан с плакатами, надписи на которых он так и не разглядел. И, кстати, зря не пришло бы. Отличное оказалось кафе с омлетами и картофельными блинами за совершенно человеческие деньги и уличные столы не на санцепёке, а в тени под каштанами. Пустые все как один», — сказал. «Спасибо, действительно прекрасное место». И совсем рядом с домом. «Но завтракать здесь каждый день ты все равно не будешь», — ухмыльнулся Файх. «Надоест, да?» — кивнул. «Надоест. Завтра же». Вдруг, чуть ли не впервые в жизни, захотел пожаловаться. «Мне все надоедает так быстро, что я не успеваю понять, понравилось оно мне или нет. Мне заранее надоело даже то, чего еще никогда со мной не было и вряд ли когда-нибудь произойдет, вроде полетов в космос. Как подумаю, что надо годами тренироваться и соблюдать режим ради возможности оказаться запертым внутри ракеты или, хуже, орбитальной станции, месяцами ждать, когда уже закончится эта тягомотина, и сразу такая тоска. Раньше, в юности, я заставлял себя терпеть, выхода-то все равно не было. Вот и ходил в одну и ту же школу, учился изо дня в день одной и той же ерунде, проделывал одни и те же спортивные упражнения, полезные для тела, но испепеляющие дух. И университетов сменил всего три, причем последний даже как-то закончил, заливая тоску всем, что горит, практически не приходя в сознание. Я был очень способный, так все говорили. И работал потом в дурацкой конторе, ходил туда примерно в таком же костюме, как у тебя, его тень до сих пор пригибает меня к земле. Но в какой-то момент, знаешь, я вдруг понял, что терпение — не совсем та область, в которой я действительно хочу преуспеть. И с тех пор время от времени позволяю себе все бросить, развернуться и уйти, прекрасно осознавая, что снова все потерял и радуясь этой потере. С каждым годом я все чаще разворачиваюсь и ухожу, не успев толком начать новую жизнь. Но, похоже, все равно недостаточно часто. Впрочем, возможно, я просто всякий раз разворачиваюсь на 360 градусов, привлеченный запахом куска хлеба, на который, как ни крути, а надо себе заработать. А потом, как дурак, удивляюсь, что впереди все та же пыльная серая долина смертной тени, где даже зла путевого не отыщешь, чтобы убояться его разнообразия и развлечения ради. Даже зла. Но поди, скажи все это по-немецки. Проще жевать омлет, молча. Файх глядел сочувственно, как будто читал его мысли. Или, что вероятнее, просто не любил омлет и полагал всякого заказавшего это блюдо мучеником. Внезапно спросил. «Зачем ты живешь?» Чуть не поперхнулся от такого поворота светской беседы, но ответил, не задумываясь. «Чтобы не умирать». Великое все-таки дело разговор на чужом, лишь отчасти понятном языке. Захочешь — не соврешь. Все же пояснил, тщательно подбирая слова. Инстинкт самосохранения. Тело не хочет умирать, а хочет как минимум жрать и спать в тепле. Оно умеет быть убедительным, поэтому пока так. «Это я очень хорошо понимаю», — кивнул Файх. «Похоже, не врал. Хотя кто его разберет?» «Просто ты заблудился», — сказал немец. «И я, кстати, тоже. Но мне повезло больше. У меня легкий характер, и я люблю развлекаться». «Заблудился? Ишь, проповедник выискался. Впрочем, вполне возможно, в немецком языке это слово имеет какой-то иной оттенок значения. Поэтому не стал придираться. Сказал, я раньше тоже любил развлекаться, и даже умел. Но потом мне надоело и это». «Понимаю», — снова согласился Файх. За столом воцарилось молчание, которое трудно было назвать умиротворенным. Поэтому, отставив в сторону пустую тарелку, спросил, просто чтобы поддержать разговор. «А что ты имел в виду, когда сказал, будто старуха в пальто пришла к нам из позапрошлого ноября?» «Из позапрошлого ноября — это поговорка? Какое-то устойчивое выражение, которого я не знаю. И все остальные готов спорить тоже. Что оно означает?» «Нет, не выражение». Файх отвернулся и какое-то время разглядывал башни университета, как будто внезапно именно сейчас горячо заинтересовался архитектурой и ничего не мог поделать с этой новой страстью. «Я сам пока толком не знаю, почему так сказал», — неожиданно признался он. «Просто была одна история, которая меня, по идее, совершенно не касается, но очень тронула. Когда я поселился в своей нынешней квартире на улице Лабдарю, туда пришла хозяйка узнать, не нужно ли принести какие-то дополнительные вещи или, напротив, забрать лишнее. Узнав, что я из Германии, обрадовалась, заговорила по-немецки, ну, то есть как заговорила. Вспомнила несколько фраз, а остальное любезно перевел мой коллега. Она рассказала, что в детстве немножко училась немецкому у соседки, а потом перестала, родители запретили. Боялись, что всю семью арестуют, если дочка станет по-немецки болтать. Тогда все всего боялись, такие уж были времена. Соседка была немка, звали ее Грета Францевна. Именно так, с отчеством, по русской традиции, прижившейся здесь, как я понимаю, давным-давно, еще при царе. Одинокая женщина, ни семьи, ни даже дальней родни, тихая, вежливая, немногословная. Жила очень бедно, то ли на скудную пенсию, то ли даже без нее. Иногда нанималась убирать квартиры за гроши, за еду, за дрова, не торгуясь, сколько ни дай, все хорошо. Ходила зимой и летом в одном и том же пальто. Говорила, отцовское наследство, память, все, что от него осталось. Прожила Грета Францевна долго, чуть не до 100 лет, умерла только в позапрошлом ноябре. Оставила завещание с просьбой похоронить ее в Германии, куда при жизни так и не удалось съездить, и чтобы на похоронах все говорили только по-немецки. Но оплатить исполнение последней воли покойной было некому, так что закопали бедняжку где-то за городом, куда свозят всех одиноких бродяг и просто бедняков. А ее наивное завещание соседи до сих пор, смеясь, пересказывают знакомым, как курьезный анекдот. Ишь, чего захотела. Все это мне пришлось выслушать, пока я тестировал кофейную машину, а хозяйка собирала лишнюю посуду. И когда я заметил в лавке старушку в пальто, почему-то сразу подумал, вот и Грета Францевна ко мне пришла, хоть и не дожила до этого лета. Надо же, как человеку хотелось хоть раз поговорить по-немецки. Довольно глупая идея, согласен, но так уж у меня в тот момент померещилось. Я даже начал всерьез думать, что придется приютить старушку, в ее-то квартире давно другие люди живут, а у меня целых 2 комнаты. Но, как видишь, не понадобилось, она сама куда-то ушла. Я и отвернуться не успел. «Интересно, а сегодня она объявится?» «Не собирался спрашивать, само вырвалось». «Ну, хоть что-то тебе интересно», — обрадовался Файх. «Значит, придешь?» — пожал плечами. «Может быть, и приду. Действительно интересно, заявится ли старуха. И что о себе расскажет. И как представится. Если Гретой Францевной будет как минимум забавно, даже если вы с ней заранее сговорились всех разыграть. Собственно, это было бы даже более странно, чем... «Как это называется, когда мертвый человек становится живым?» «Воскрешение», — любезно подсказал Файх. И еще раз повторил четко по слогам. «Воскрешение». «Это очень важное слово, Анджей. Постарайся его не забыть. А теперь мне пора на работу. В восточной части Европы все еще жив миф о немецкой пунктуальности, и я не хочу разрушать иллюзии этих добрых людей». Положил на стол деньги, поднялся, но внезапно передумал, снова сел рядом, наклонился к самому уху, прошептал. «Там, откуда мы с тобой родом, звезды синие-синие, а небо так часто меняет цвет, что не уследишь. Приходи сегодня, пожалуйста, я тебя убью». И ушел, прежде чем Анджей успел не то что ответить, а осмыслить услышанное и почувствовать, что позвоночник его тает, как мороженое на солнце, в которое превратилась раскалившаяся от чужих непонятных, сколько ни переводи, слов голова. Шел домой, повторяя про себя то по-немецки, то по-польски. «Звезды синие-синие, а небо часто меняет цвет». Раз 200, наверное, повторил. Почему-то не надоело. Во дворе на Лабдарю был уже без 7:10. Не любил приходить раньше назначенного времени, даже больше, чем опаздывать. Просто не рассчитал. Однако на балконе уже толпилась знакомая компания. Длинный, мальчишка и обе женщины. Фабиан Файх, благополучно сменивший темный костюм на стыдливо пламенеющие шорты, помахал сверху рукой, дескать, заходи. Нажал одновременно кнопки с цифрами 3 и 8. поднялся на второй этаж. Немец уже распахнул дверь и стоял на пороге, не просто улыбаясь, сияя, сказал. «Я очень боялся, что был недостаточно убедителен», — ответил сдержанно. «В самый раз». И, не удержавшись, спросил. «Ты всех учеников такими сладкими обещаниями на уроки заманиваешь?» «Нет, не всех», — невозмутимо ответствовал Файх. «Только тебя». Войдя в гостиную, Анджей вздрогнул, потому что давешняя старуха в пальто тоже была тут. На балкон не пошла, сидела в кресле в самом дальнем углу. На губах ее блуждала блаженная и растерянная улыбка праведницы, совсем недавно попавшей в рай и еще не успевшей привыкнуть к новым обстоятельствам. «Попросила разрешения посидеть тут. Говорит, на улице слишком холодно», — заметил Файх. «Старые люди часто мерзнут, даже летом». И умолк, как будто действительно все объяснил. Но Анджей пока не был готов его расспрашивать. Хватит разговоров. И так весь день провел как во сне, с трудом понимая, где находится и что, черт побери, происходит. Работать не мог совершенно. Одна надежда теперь, что ночь окажется достаточно долгой, и все можно будет наверстать. «Зато спорим на что угодно, сегодня тебе не очень скучно», — подмигнул ему немец. «Спорить не имело смысла. Что-что, а скучно не было. Факт», — сказал. «Но учти, я не сделал домашнее задание. Ты выполнил его еще в прошлый раз, можно сказать, авансом. И теперь я твой вечный должник. Черт знает, что такое эти твои записки, контрабандой притащенные сновидения. Обычно люди не запоминают приснившийся текст. А у тебя получилось. Считай, полдела за меня сделал, поставил мне голову на место. Обозначил структуру, наметил смысловые узлы, задал интонацию и даже отчасти прояснил контекст. Что же касается предстоящего урока, сегодня к нему готовилась только Марина. Одно занятие — один человек. Мы так договорились, не помнишь?» «Не помню. Выходит, не так уж хорошо, я понимаю по-немецки». «Гораздо лучше, чем тебе хотелось бы», — усмехнулся Фабиан Файх. «Просто отвлекся, бывает. А теперь пошли на балкон, пока мой коридор не успел тебе надоесть. А то, чего доброго, не придешь больше. И разобьешь мне сердце». «Очень рад видеть вас у себя в гостях». Немного чересчур громко, видимо, чтобы его слышала оставшаяся в комнате старуха, сказал Файх, воцарившись в центре балкона. «Отдельно приятно, что все пришли чуть раньше назначенного времени. Обычно это показатель высокой заинтересованности в занятиях. Я прошу прощения, что не приготовил для вас ни закусок, ни напитков. На самом деле я не настолько жадный. Просто не хотел, чтобы возня с посудой отвлекала нас от разговора. Все-таки урок есть урок, и чтобы извлечь из него максимум пользы, следует предельно сосредоточиться. Марина, ты готова рассказывать?» Та вздохнула и покачала кудрявой головой. «Готова-то я готова, только боюсь, что мне никто не поверит. Потому что выглядит так, как будто я специально для твоей книжки все выдумала». «Я поверю», — пообещал Файх. «Хорошо знаю этот эффект. Черт знает, что начинает твориться с человеком, как только его жизнь становится частью литературного замысла. Всякая настоящая книга сама себя придумывает. Это известный факт». «Кому, интересно, известный?» — проворчал про себя Анджей. «Кто эти знатоки, глаза твои бесстыжие?» Но вслух ничего не сказал, чтобы не мешать Марине. От смущения и растерянности она сейчас выглядела трогательной, как школьница. Даже крупное пышное тело казалось чужим и необязательным, чем-то вроде маминого пальто, надетого из любопытства, чтобы покрутиться перед зеркалом, а потом снять, повесить на место, в шкаф и забыть. «Тогда хорошо», — кивнула она. «Так вот, в понедельник, когда мы расстались, я решила пойти домой пешком. Живу я сравнительно недалеко, в Жвериносе. С остановкой на кофе как раз около часа идти. Так я рассчитала и сразу сказала себе, что проживу этот час для книжки. Мне так хотелось поскорее поиграть. К тому же заранее ясно, что дома ничего интересного не случится. Там только незаконченное шитье, которым я пытаюсь зарабатывать, незаконченные картинки, зарабатывать которыми я уже даже не пытаюсь, письма, на которые я не хочу отвечать, и ни одной живой души, кроме попугая. Да и тот не мой. Знакомые в отпуск уехали, оставили присмотреть. А на улице никогда заранее не знаешь, что может произойти. И даже если ничего особенного, остается человеческое разнообразие и прочая прекрасная фактура. девушка в зеленой футболке и стоптанных зимних сапожках на босу ногу, мужчина в полосатом костюме с длинной, аккуратно заплетенной косой, автомобиль с нарисованными на дверцах пингвинами, человек, переодевшийся крокодилом ради раздачи рекламных листовок. Я не просто так перечисляю, не для примера. Все это действительно было, пока я сидела в кафе на улице Вильнюс и пила беличье латте. Есть у них такое в меню, с ореховым сиропом. Честно говоря, слишком сладкое для меня, но я просто не могу устоять перед названием. Мама в детстве дразнила меня белочкой, то ли из-за любимых конфет, то ли конфеты появились уже позже, не помню. Из-за этого я до сих пор люблю все с белками, про белок и для белок. Мороженое ем только ореховое, и вот кофе этот дурацкий пью. Даже свитер с большой рыжей белкой купила себе у Маркса и Спенсера, хотя на моей фигуре это, конечно, душераздирающее зрелище. Ничего, дома буду носить, когда одна. Впрочем, свитер с белкой — это не для книги, свитер был в другой раз, простите. А вечером, в понедельник, только беличья латте, которое я цедила маленькими глотками, разглядывая людей вокруг и подслушивая разговоры. Даже кое-что записывала на память, благо карандаш у меня всегда с собой. А на столе лежала стопка рекламных открыток с чистой оборотной стороной, что, кстати, большая редкость. Мне повезло. Мимо как раз прошел мальчик с другом. Говорил: «Я как бог, никто в меня не верит». И я записала. За соседним столом сидели старушки, и одна рассказывала другой, что ее муж умер от болезни сердца. Слишком много пил кофе, несмотря на советы докторов. И она с тех пор тоже пьет много кофе, хотя не очень его любит, просто надеется, что людям, умершим от одной и той же причины, будет легче найти друг друга на небесах. Ох, наверное, нет смысла все сейчас пересказывать. Я просто отдам тебе открытки. Записывала сразу по-немецки. И почерк у меня разборчивый. И знаешь что? Напитки, может быть, и отвлекают внимание, но стакан воды мне сейчас совершенно необходим. Во рту пересохло. Давно столько не говорила. Я сейчас вообще целыми днями молчу. Прости, пожалуйста, вот об этом я, дурак, не подумал. Файх вышел и вскоре вернулся с несколькими бутылками минеральной воды по числу присутствующих. «Интересно, собственно, вот что», — сказала Марина, выдув добрую половину бутылки. «На одной из открыток, которые лежали на столе, кто-то уже писал до меня. И знаете, что там оказалось? Маринка, мандаринка, красивая картинка, рыбка-сардинка, от трусов резинка, в попе машинка». Стишок Марина произнесла по-русски. И это было так неожиданно и так глупо, что Анджей, учивший когда-то русский язык за компанию с еще несколькими славянскими, сложился пополам от хохота. Мальчишка Эрик тоже смеялся. Габи тихонько, очень по-девчоночи хихикнула, прикрыв рот рукой. Длинный Даниэль растерянно моргал, явно не веря собственным ушам. Ничего удивительного, добрая половина уроженцев Вильнюса — билингвы, а остальные просто более-менее понимают друг друга, даже не задумываясь, как у них это получается. И только немец озадаченно качал головой, глядя на их веселье. Стали ему переводить недружным хором, в разнобой. И немецкий вариант звучал так нелепо, что развеселился даже сдержанный Даниэль. А Марина вытирала текущие по щекам слезы, повторяя то по-русски, то по-немецки. «От трусов резинка! В попе машинка!» «Так меня дразнил Мишка», — успокоившись, объяснила она. «Вот именно этими словами. А я делала вид, что немножко обижаюсь. Так было смешнее». «Друг детства?» «Можно и так сказать. Только дружат в детстве обычно с ровесниками, а Мишка был гораздо младше. Ему 8, мне почти 13. Не очень-то похоже на дружбу. Просто сын наших соседей». «Он болел. Я так толком и не знаю, чем именно. При детях такие вещи обычно не обсуждают. Лежал почти все время в кровати. Редко-редко вставал. Хотя ходить вообще-то мог. Я его навещала. Соседка изредка просила нас посидеть с Мишкой, когда ей надо было уйти, и мама отправляла меня. Потом я стала ходить к ним сама, потому что Мишку было жалко. К тому же мне понравилось с ним болтать. Мишка был потрясающий. Слышали бы вы, как он врал, то есть фантазировал. То рассказывал, что он принц с далекой звезды, потерявшийся во время королевской прогулки по неизвестным планетам, которые у него дома такое же обычное дело, как у нас поездки на дачу. То сочинял, будто он дракон-оборотень, но превращаться умеет только по ночам, поэтому прямо сейчас не может показать. То к нему в окно лез американский шпион, А Мишка его напугал, да так, что бедняга-шпион свалился на землю с 5-го этажа, и если бы милиционеры узнали, кто так ловко победил врага, обязательно дали бы Мишке орден. Но они, увы, даже не догадываются. Мишка врал вдохновенно и талантливо. Для своего возраста так вообще гениально. Я слушала, а потом и сама втянулась. В смысле, начала сочинять. Я была старше и знала побольше, поэтому теперь уже Мишка слушал меня с открытым ртом. Про летучих мышей, которые превращаются в ласточек, вьют гнезда на окнах, чтобы жить поближе к людям и пить из них кровь по ночам. Про дворцы, построенные на дне моря медузами, на такой большой глубине, что туда даже подводные лодки не доплывают. Про джиннов из арабских пустынь, которые иногда забредают в наши края и живут в батареях центрального отопления, потому что во всех остальных местах им слишком холодно. Еще никогда в жизни никто не внимал мне, затаив дыхание, а Мишка вечно просил «еще, еще», и это подняло его в моих глазах на недосягаемую высоту. Подружки-ровесницы были забыты. Каждый день после школы я шла к Мишке с очередной порцией баек. Его родители считали меня ангелом, да и собственные глазам не верили. Откуда вдруг столько доброты у их дочки-эгоистки? А мне было интересно. Вот и все. Марина допила воду, виновато буркнула. Вот же все-таки прорва ненасытная. И продолжила. А потом у Мишки пропал кот Васька. Выскочил в окно и поминай, как звали. Настоящая трагедия. Васька же все время был при Мишке. Спал на кровати у него в ногах, мурлыкал, грел, развлекал. Представляете, что такое любимый кот для ребенка, который уже больше года практически не встает с постели? Судя по выражению лиц, все более-менее представляли. Заседание импровизированного клуба любителей поговорить по-немецки сразу стало похоже на задушевные поминки, и только розовые шорты преподавателя внушали некоторый оптимизм. «Вот-вот», — кивнула Марина. Мишка так огорчился, что даже заболел еще сильнее, и его мама все время ходила заплаканная, а папа ездил в Москву за каким-то лекарством, которого у нас было не достать. Я испугалась, что теперь Мишка вообще может умереть, как пишут в книжках, от горя. И тогда я придумала «Заесан». «Что ты придумала?» — переспросил нестройный хор скорбящих. «Заесан». Это не незнакомое немецкое слово, если вы так подумали, а просто название такого специального прекрасного волшебного города, куда попадают пропавшие коты и собаки. И улетевшие попугаи, и избежавшие хомяки. И люди, о которых объявляют по телевизору, вышел из дома и не вернулся, был одет в белую рубашку с короткими рукавами и серые брюки. И говорят, пропал без вести, потому что так и не смогли найти. И еще, конечно, в Заесан попадают все потерявшиеся вещи. Поэтому мостовые там вымощены ключами вместо булыжников. Известно же, что ключи теряются чаще всего. Еще очки, поэтому окна в домах там выложены из мелких увеличительных стеклышек. Надо же куда-то девать это добро. А крыши в Заесане делают из зонтиков, потому что их тоже очень часто теряют. И если бы городской совет не придумал делать такие крыши, город давным-давно утонул бы в зонтиках, которые валятся и валятся на улице с утра до ночи. Но это единственная серьезная проблема. В остальном жизнь в Заесане прекрасна и легка, потому что нельзя же было отправлять любимого Мишкиного кота в плохое место, правда? Жители Заесана просто обязаны быть умными, добрыми, счастливыми и щедрыми, чтобы постоянно закармливать всех городских котов первосортной колбасой, взбитыми сливками, печёночным паштетом и свежей селедкой. А собак еще и пряниками. Котам бы пряников тоже дали, но те сладкое не жрут, как не уговаривай. Приходится крошить их долю попугаям, которые в Заесане вместо воробьев. Скачут повсюду бесстрашно и щебечут на всех языках мира. Причем все больше стихи, только успевая за ними записывать. «Боже, какой же прекрасный город!» — улыбнулась Габи. «Я уже туда хочу, хотя бы на экскурсию». «Для этого тебе пришлось бы пропасть без вести», — совершенно серьезно сказала Марина. «Это обязательное условие для всех, у кого нет карты». «Карты? Ну да. Должна же я была придумать для Мишки способ попасть в Заесан и встретиться там с котом Васькой, окруженным новыми приятелями, дружелюбными псами, побежденными мышами, покорными его воле птичками, влюбленными кошками и котятами, которых надо воспитывать и защищать. Рассказала ему, что в Заесан можно попасть во сне, но для этого нужна карта города. Без карты туда соваться нельзя. Чего доброго заблудишься и ничего не найдешь. Заисан — город большой, как целая страна. Так что некоторым людям приходится ездить друг к другу в гости на самом настоящем поезде. Карту я, конечно, нарисовала. Какая она была красивая, знали бы вы. Я несколько лет ходила в художественную школу, рисовала сравнительно неплохо, но все равно сама не ожидала, что так здорово получится. На работу ушел примерно месяц, и карта получилась очень большая — два склеенных ватманских листа. С названиями улиц, домами, парками и тремя морями, окружающими город со всех сторон. Специально так придумала, чтобы пляжей было побольше. И во всех морях вода разного цвета. И рыбы тоже разные в них живут. И еще был список достопримечательностей внизу, как на настоящих картах для туристов. Кошачий дворец, музей потерянных драгоценностей, апельсиновый парк, площадь тысячи попугаев, дом стеклянных рыцарей, собачий лабиринт, построенный из печенья. Самый большой в мире лунопарк, башня для прыжков с парашютом, великий королевский батут. Ну что вы смеетесь? Мне же надо было порадовать совсем маленького мальчишку. Вот и сочиняла, как могла. Но и сама, конечно, увлеклась. Даже школу прогуливала из-за этой карты. Пряталась во дворе, ждала, пока родители уйдут на работу, и возвращалась домой, чтобы побольше успеть нарисовать. И, честно говоря, даже не потому, что Мишка ждет. Просто сама больше ни о чем не могла думать. Когда карта города была готова, мы с Мишкиным папой повесили ее над кроватью, как ковер. Мишка был счастлив. Рассматривал мои рисунки весь вечер. Да так и уснул, уткнувшись в них носом. А проснувшись, объявил, что всю ночь гулял по Заисану. Нашел там Ваську, тот живет хорошо и передает всем привет. На самом деле ничего удивительного тут нет. Дети очень впечатлительны, а уж больной ребенок, в жизни которого не происходит вообще никаких событий, впечатлителен втройне. О чем весь вечер думал, то и приснилось. Обычное дело. Даже со взрослыми часто случается. Но это я сейчас понимаю. А тогда чувствовала себя настоящей доброй волшебницей. Ужасно гордилась своей чудесной картой. Думала, вот это да. И каждый день после школы, даже не пообедав, неслась к Мишке. Узнать, приснился ли ему Заисан и как там поживает кот Васька, который, кстати, внезапно нашелся пару недель спустя. Лежал поутру на Мишкином одеяле, как ни в чем не бывало. Взрослые сошлись на том, что беглец проник в дом через открытое окно, до которого не слишком сложно добраться по карнизам. А Мишка утверждал, что просто уговорил кота вернуться домой, и Васька великодушно согласился проснуться вместе с ним. Хоть и жаль было расставаться с новыми друзьями, охотничьими угодьями и докторской колбасой. Но карта, конечно, осталась висеть на стене, и Мишка продолжал гулять во сне по Заисану, теперь уже вместе с котом, который не упускал возможности навестить любимый город. «Какая ты хорошая сказочница», — улыбнулся Файх. «Всем бы в детстве такую соседку, но твоему Мишке, конечно, было нужнее всех. Думаю, ты его спасла». Тогда уж мы с Васькой вместе. По крайней мере, Мишка действительно выздоровел. Постепенно пошел на поправку после возвращения кота. Примерно через полгода, зимой, даже в школу начал ходить. А что было дальше, я не знаю. Весной они переехали куда-то на юг, и мне как-то в голову не пришло заранее узнать их новый адрес. Зачем? Кто в 14 лет станет считать возню с соседским малышом настоящей дружбой, которую надо сохранить на всю жизнь? Потом жалела, конечно. Изредка, когда вспоминала. Не столько о самом Мишке, сколько о карте. Мечтала, вот бы на нее сейчас поглядеть. Но когда нашла открытку с дурацкими дразнилками, сразу подумала, боже мой, неужели мой Мишка здесь, в Вильнюсе, живет или просто приехал в гости? Только что сидел за этим самым столом, вспоминал детство и меня, и, получается, мы всего на несколько минут разминулись. Такое чудо! Такое прекрасное, такое досадное, до слез чудо. И тогда я совершил очень странный поступок. Взяла чистую открытку и принялась писать. Заисан, площадь 100 радуг, сладкое море, лиловое море, сияющее море, из которого берут воду для уличных фонарей, камышовая аллея, всемирная школа пряток, кинотеатр для рыб и черепах на ананасовом пляже, карамельный квартал, дом самой большой в мире собаки, и так далее. Записывала все подряд, что удалось вспомнить, а потом сунула открытку под пепельницу и ушла. Думала, а вдруг Мишка живет поблизости? Или работает, или встреча у него где-нибудь рядом, и он еще вернется в это кафе до ночи, когда станут убирать столы и собирать мусор в черные полиэтиленовые мешки. Думала, шансов почти никаких, вернее, вообще никаких, а все-таки пусть этот список полежит на столе до закрытия. Просто так, незачем. Как письмо, запечатанное в бутылку, ради красоты жеста. Думала, глупость, ладно, а все-таки пусть. Дописала и пошла домой обычным маршрутом по проспекту Гедеминоса до самого конца. Перешла мост, повернула направо на улицу Витауто, а оттуда на Пушу. А там, понимаете, какое дело? В общем, на крыше одного из домов лежали раскрытые зонтики. Очень много, несколько десятков. Так что могло показаться, будто крыша из этих зонтов сделана. Ну, как в Заисане. Как я сама когда-то придумала для Мишки, а потом забыла и не вспомнила бы, если бы не Маринка от трусов резинка на открытке в кафе. Понимаете, эти зонтики действительно были. Я даже сфотографировала их на телефон, и изображение не исчезло. Я проверяю, только не смейтесь, каждые полчаса. Могу показать. И действительно пустила телефон по рукам. Анджей, впрочем, смотреть не стал. Ему показалось, что доказательство — это лишнее. Без фото было бы только лучше, потому что зонтики на крыше — это уже не пустяк. Это вопрос веры. А вера, черт побери, не должна доставаться легко. «На этом все», — сказала Марина, пряча телефон в сумку. «Потому что, когда я вошла в дом, выяснилось, что час давным-давно прошел, наверное, еще до того, как я увидела крышу с зонтами. Но о ней просто не могла промолчать». «И правильно», — подбодрил ее Файх. «Еще чего не хватало. Оставить меня без твоих зонтиков». «А вот, кстати, еще один». И простер руку в сторону соседней крыши, где, зацепившись изогнутой ручкой за старую телеантенну, болтался на ветру ярко-оранжевый зонт, раскрытый и вывернувшийся наизнанку, с торчащими во все стороны спицами. «На самом деле его легко починить», — сказал Анджей Марине. Сам не понимал, что его дернуло за язык. «Я знаю», — невозмутимо кивнула она, — «что действительно трудно, так это до него дотянуться». Однако, когда, попрощавшись с Файхом и задремавшей в его кресле Гретой Францевной, вышли все вместе во двор, оранжевый зонтик уже валялся на асфальте, да еще и возле самого подъезда, чтобы далеко за ним не ходить. Иногда ветер бывает чрезвычайно любезен. Анджи поднял зонт, покрутил в руках, кое-как закрыл, разровнял, снова открыл. Все было в порядке, спицы не сломались, а только погнулись, да и то не сильно. Протянул находку Марине, сказал. «Отличная вещь, еще долго прослужит». «Ой», — смутилась она, — «а почему мне?» «Потому что этот зонтик явно родился из твоего рассказа», — крикнул сверху с балкона Файх. «Больше ему неоткуда было взяться. Анджей все правильно понял». Подумал. «Да ни хрена я на самом деле не понял. Просто отдать зонтик Марине было логично, потому что...» «Нет, стоп, никаких «потому что». Логично, и все. Но говорить ничего не стал. Устал уже от этого чертова немецкого языка, хоть плачь. «До понедельника!» Теперь немецкая речь немилосердно лилась на их бедные головы прямо с небес. Совсем невысоких, совсем ближних, расположенных на высоте второго этажа. Всего-то. «До понедельника!» — повторил Файх. «Хороших всем выходных! Жду вас у себя в 7. И уже начинаю по вам скучать. Вот ведь ненасытный». Сказать, что всю дорогу думал о Марине и ее сказках про Заисан, было бы неправдой, потому что не думал вообще ни о чем. Ни единой мысли не было в гудящей от перенапряжения голове. Зато не думал именно о Марине, о том, как она идет сейчас домой, где стол завален изрисованной бумагой, десятки эскизов, сделанных за последние 3,5 дня. И на всех картинках улицы, улицы, улицы. И еще переулки, площади, деревья, дома с круглыми окнами, нежащиеся на солнце коты, играющие собаки, стаи пестрых попугаев на площади, статуи с цветами, выросшими на месте глаз, крылатый ребенок на пустом пляже строит замок из золотого песка. В фонарях плещется светящаяся морская вода. И как, не переодевшись в домашнее платье, даже не сделав бутерброд, о котором мечтала всю дорогу, сядет рисовать новую картинку и, не закончив толком, начнет еще одну, а потом еще, Слишком много надо теперь успеть. Ни одной человеческой жизни не хватит завершить это дело. С по-настоящему важной работой вечно так. Обо всем этом Анджей не думал ни секунды. Просто откуда-то знал. Пришел домой, открыл окно, высунулся по пояс и смотрел на темное ночное небо так долго, что оно пошло трещинами, сквозь которые пробивался неяркий бледно-синий свет. Подумал, я определенно чокнулся. Подумал, вот и проверим теорию, что психам жить интереснее, чем всем остальным. Подумал, похоже, я даже рад. И пошел работать. По улицам ходил теперь, чутко прислушиваясь. Боковое зрение за выходные стало чуть ли не лучше фронтального, и даже затылок гудел, как будто там и правда прорезывался дополнительный глаз. Был совершенно уверен, что эксцентричный немец Фабиан Файх вот-вот выскочит из-за угла, вынырнет из подворотни или чего доброго вывалится прямо на голову из ближайшего окна. Скажет «Привет, пошли обедать, я тебя убью». Даже ответную реплику заготовил. Каким оружием? Действительно же интересно. Однако Файх предательски оставил Анджея в покое на весь уикенд. Объявился только в ночь с воскресенья на понедельник, то есть даже не в ночь, а в половине пятого утра. И не где-нибудь, а на подоконнике. Сидел, курил трубку «Калабаш». «Калабаш» — курительная трубка особой формы. Коническая чаша этой трубки сужается к низу, а ее верх вырезан в виде крыши дома. Табачная камера также сужается. Раньше калабаши были тыквенными. Отсюда, собственно, и название «Калабаш, тыква-горлянка». А теперь их изготавливают из бриара и даже пенки. Пускал дым кольцами, болтал ногами, терпеливо ждал, когда на него обратят внимание. Когда живешь на четвертом этаже, подобных визитов как-то не ожидаешь. И получается зря. Анджей так растерялся, что спросил. «Ты чего не спишь?» «Я-то ладно». «Конченый человек. У меня, во-первых, апокалипсис, то есть дедлайн. В 9 все должно идеально работать. А во-вторых, как только оно заработает, я буду волен распрячь своего бледного коня и дрыхнуть, сколько захочу. А тебе же, небось, к 8 в офис? Или где ты там наводишь свои немецкие порядки?» «К 8:30», — педантично поправил Файх. «Но это не важно. Я никогда не сплю. Просто не умею». На фоне подобного признания время и форма дружеского визита сразу перестали казаться чересчур фантастическими. Ну, залез человек на четвертый этаж незадолго до рассвета. С кем не бывает. «Это как?» «Ну как?» — немец пожал плечами. «Обыкновенно. Бодрствую и точка. И никогда не устаю. Даже от себя?» Не хотел язвить. Само вырвалось. Но Файх был непрошибаем. «Конечно. С собой мне всегда хорошо. Видимо, у меня легкий и уживчивый характер». И добавил, перейдя почему-то на шепот. «Есть спящие, а есть сны. Вот и все. Мир очень просто устроен, Анджей. И довольно логично, как не смешно это звучит». «Действительно смешно». «Тем не менее, извини, если я тебя потревожил. Просто вдруг подумал, возможно, тебе кажется, будто ты сходишь с ума. Возможно, тебя надо успокоить. Рад, что ошибался». «Успокоить?» — восхитился Анджей. «Надо же, успокоить! Успокоить человека, примерещившись ему под утро, на подоконнике, на четвертом этаже. Отличный способ. Надо взять на вооружение». «Тебе не пригодится», — флегматично заметил Файх. «Ты не тот, кто снится. Ты тот, кто видит сны. Это разные роли. В любом случае, сейчас у меня слишком много работы, чтобы разбираться, схожу я с ума или нет. Возможно, я займусь этим завтра, хотя разумнее воздержаться. Некоторые вещи о себе лучше просто не знать или хотя бы не обдумывать подолгу». «Это очень хороший подход», — сказал немец и, помолчав, спросил. «Ты придешь завтра?» «Куда я от тебя денусь?» — вздохнул Анджей. «По крайней мере, завтра у себя дома ты не будешь выглядеть столь откровенной галлюцинацией. А если не приду, начнешь, небось, мерещиться мне каждый божий день». «Нет. Тогда я тебя убью», — ласково сказал Фабиан Файх, выпустил кольцо дыма в форме черепа, подмигнул и исчез. «Ай да молодец, немец. Хорошая из него вышла галлюцинация, неназойливая и от работы совсем ненадолго отвлекла». Столь примерное поведение заслуживало награды, поэтому без 10:07 вечера понедельника Анджи был на улице Лабдарю. Еще не поглядев на балкон, знал, что вся компания уже в сборе, кроме Марины. Был уверен, что Марина сегодня не придет, и вряд ли еще когда-нибудь. Сдался ей теперь этот немецкий. Рисовать можно вообще без слов. «Ты совершенно прав, Марина не придет», — улыбнулся Файх, вышедший зачем-то встречать его во двор. «Нет никакого смысла ее ждать. Зато все остальное исполнено смысла в этот холодный летний день. Чувствуешь ли ты смертоносное дыхание смысла на затылке? Или ему следует подойти еще ближе?» Почти не слышал, что говорит этот невыносимый немец, потому что не хотел слышать. От одного только ритма его речей начинала кружиться голова, а по небесному куполу разбегались все новые трещины. Голубое пасхальное яйцо, по которому колотят ложкой, вид изнутри. Ухватился за большую и теплую, даже в своем отсутствии, Марину, как утопающая за соломинку. «Погоди, почему ты уверен, что она не придет?» «Не знаю, я никогда ничего толком не знаю. Зато чутье у меня неплохое. Живу в потьмах и действую на ощупь. Довольно часто угадываю, иногда попадаю в просак, но это не имеет значения. Пока идет игра, правила, которые мне неизвестны, хотя интуитивно ясны. Собственно, это и есть самое интересное. Начинаешь понимать, почему мне до сих пор не надоели мои развлечения?» «Начинаю понимать, что связался с чокнутым». «Ну, это, по-моему, было вполне очевидно с самого начала», — улыбнулся Фабиан Файх. «Я с первого же дня вел себя как конченый псих. И потому был неотразим. Скажешь, нет?» Подумал, ну уж прям. Подумал, неотразим, ишь ты. Подумал, с другой стороны, пришел же я сюда. Еще приду, если позовет. Как медом мне тут намазано. Сладким синим медом первого весеннего сбора, который называют звездным из-за необычного цвета. Тьфу ты, что за хрень творится у меня в голове? Явно перегрелся на солнце. Хотя сам понимал, что перегреться на солнце в пасмурный день при температуре плюс 19 по Цельсию довольно затруднительно. Грета Францевна на этот раз переместилась на балкон вместе с облюбованным в прошлый раз креслом, которое каким-то образом вынесли из гостиной сквозь сравнительно узкую дверь. Сегодня на слишком холодном для середины августа ветру ее зимнее пальто уже не казалось абсурдной деталью. Напротив, Грета Францевна была экипирована куда лучше других. Синеволосая Габи и длинный Даниэль стояли по бокам, как почетная охрана. «Марину ждать не будем», — бодро объявил Файх. «Она мне позвонила, говорит, слишком много работы, к тому же внезапно объявился этот ее друг детства, как его, Мишка. Каким-то чудом ее нашел. Впрочем, почему чудом? Адрес сменился, а фамилия прежняя. Люди умудряются найти друг друга, даже располагая гораздо более скудной информацией. Будем считать, что мы с вами принесли Марине удачу, с чем нас всех и поздравляю. А теперь к делу. Эрик, сегодня твоя очередь. Только, пожалуйста, не стесняйся. Мы, конечно, безнадежно взрослые, но этот недостаток нам вполне можно простить». «Я не стесняюсь», — сказал мальчишка. «Со взрослыми гораздо проще. Вам все равно, какие у меня кроссовки, и даже если бы я носил очки, вы бы мне ничего обидного не сказали. Взрослые никогда не дразнятся». «Вот тут ты ошибаешься», — ухмыльнулся про себя Анджей. Но промолчал. Чего ребенка с толку сбивать? «Ты стал говорить гораздо лучше, чем неделю назад», — заметила Габи. «Просто я услышал, как разговаривают по-немецки на самом деле», — объяснил Эрик. «Раньше у меня была только кассета для начинающих, но я ее всего два раза слушал. В гостях. Дома не на чем. Нет магнитофона». «Как жаль, что мой старый кассетный плеер остался в Дортмунде», — сказал Файх. «Лежит без дела в шкафу, а тебе пригодился бы. Впрочем, эта кассета все равно больше не нужна. Какой же ты начинающий. Еще немного, и сам сможешь уроки давать». Эрик ничего не сказал, только вздохнул потрясенно и недоверчиво. «Ты, правда, очень быстро учишься», — заверил его Файх. «Впрочем, у меня вообще все быстро учатся. Как говорится, легкая рука». Хотел съязвить. «Небось, мерещишься своим жертвам с утра до ночи и болтаешь с ними непрерывно. Поди не научись в столь невыносимых условиях». Но вовремя прикусил язык. Для хорошей шутки слишком похоже на правду, а плохие лучше держать при себе. «Я очень хочу услышать твою историю, Эрик». — неожиданно сказал Даниэль. До сих пор Длинный не производил впечатления человека, которого вообще хоть что-то интересует. Равнодушно слушал чужие разговоры, старательно произносил свои редкие реплики, но в целом скорее отсутствовал, чем присутствовал. «Тщательно пересчитывает тараканов у себя в голове», — думал о нем Анджей. Впрочем, возможно, все объяснялось проще. Даниэль учил немецкий язык давно, недолго, вряд ли слишком старательно, и теперь просто не понимал добрую половину сказанного. А с мальчишкой-самоучкой у него был неплохой шанс включиться в общую работу. «Спасибо», — сказал Эрик, и открыл свою черную тетрадку, объяснил. «Я готовился, искал разные новые слова в словаре. Можно я буду смотреть в тетрадь?» «Конечно», — заверил его Файх. «Я благодарен тебе за столь серьезное отношение к делу. Просто я очень хочу рассказать, а по-немецки это трудно. В субботу я видел в Вильнюсе Нойшванштайн. Он стоял на Кривой горе». «Где-где он стоял?» — переспросил явно озадаченный немец. «На горе, где три креста». «А, вон как она, оказывается, называется». «Раньше называлась», — вмешалась Габи. «Кривая, а еще лысая. А потом поставили кресты, вроде бы в честь францисканских монахов, убитых язычниками. Ну или что-то в таком роде. Их то сносили, то опять ставили. Долгая история». «Три креста. Памятник в виде трех белых бетонных крестов, установленный на Трехкрестовой горе. Прежде носило название Лысый или Кривой, на правом берегу Вильни. По преданию, в середине XIV века, в отсутствие отправившихся на войну князя Альгерда и виленского воеводы Гаштольда, виленские язычники напали на монахов-францисканцев, которых по просьбе супруги-христианки поселил в своем доме Гаштольд. Семеро монахов были казнены на рынке, семерым удалось бежать. Убежавших монахов изловили на горах на берегу Виленки и сбросили с Лысой горы в реку. В некоторых изложениях живописуются подробности. Монахов язычники привязали или прибили к крестам и бросили в реку. По одному из вариантов, в реку было сброшено 4 монаха, а 3 распяли на крестах и оставили на Лысой горе. Однако легенда о мученической смерти францисканцев не нашла подтверждения в исторических источниках. Предполагается, что ее авторами были сами францисканцы, озабоченные прославлением своего ордена. По предположению некоторых историков, кресты должны были сигнализировать крестоносцам, что здесь живут христиане, и таким образом избавлять город от нападения и грабежа. Так или иначе, но в память о мученической смерти францисканцев на горе между 1613 и 1636 годами были воздвигнуты 3 деревянных креста. В 1740 году обветшавшие кресты были заменены новыми. Когда они, снова обветшав, рухнули в 1869 году, власти не стали их восстанавливать. Во время Первой мировой войны, в 1916 году, когда Вильнюс был занят немцами, по инициативе ксёндза Казимира Михалькевича, были собраны средства и организованы работы по сооружению монумента из прочного материала. За 2 месяца были сооружены кресты из железобетона по проекту Антония Вивульского. И тайно, поскольку немецкие власти не разрешали, освящены тем же ксёндзом Казимиром Михалькевичем. Эти кресты простояли до 1950 года и были взорваны по приказу советских властей. Часть обломков была вывезена, часть закопана в укромном месте. В 1989 году, после кампании за восстановление трех крестов, включавшей сбор подписей под обращением к властям, памятник был в течение 2 недель восстановлен как памятник жертвам сталинизма. Восстановленный памятник по проекту архитектора Генрикаса Шиллингаса исполнил скульптор Станиславас Кузьма. Сохранившиеся фрагменты прежних трех крестов были вмурованы в фундамент нового памятника. «Спасибо, Эрик. Расскажи, пожалуйста, с самого начала. В субботу в 10 часов утра я пошел гулять. Вышел и сразу сказал, что это специально для книги. Наш дом находится на улице Тилто. Это недалеко от Кафедральной площади. И я пошел туда. На Кафедральной площади есть надпись «Чудо». Такой квадрат. Я не знаю, как сказать лучше. Он имеет в виду плитку с разноцветной надписью «Стебуклос», то есть «Чудо». — помогла ему Габи. — Какой-то художник ее сделал и потихоньку, никого не спрашивая, установил на площади. Художник Гитис Умбрасос в 1999 году установил в Вильнюсе три плитки с надписью «Чудо». Рядом с костелом Святой Анны, у часовни Святого Казимира и между кафедральным собором и его колокольней. Уцелела только последняя. Она же стала местом стихийного паломничества горожан и туристов, которые верят, что их желания будут исполнены, если постоять на плитке. Другая версия покружится на ней. Давно, еще в конце 90-х. Сперва никто не знал. Некоторые случайно замечали, удивлялись и радовались. О, чудо! Приводили друзей, показывали. А теперь народ верит, будто плитка исполняет желания. Приходят, топчутся. И местные, и туристы. Настоящая легенда. Я, кстати, и сама ходила, когда еще в школе училась. «И твои желания сбывались?» — заинтересовался немец. «Конечно, сбывались», — рассмеялась она. «Как же иначе?» «А я никогда раньше там не стоял», — сказал Эрик. «Я в такое не верю, но подумал, что для книжки это хорошо. Книжки должны быть такие, про волшебство и чудеса. Иначе зачем они нужны?» «У тебя очень разумный взгляд на задачи литературы», — улыбнулся Файх. «Так ты встал на эту чудесную плитку ради моей книги?» «Спасибо, это потрясающе. А ты загадал желание?» «И что было потом?» «Я не успел сказать желание, потому что меня толкнул какой-то мальчишка. Старше, чем я, но не взрослый. Наверное, десятиклассник». Крикнул «Смотри, смотри!» и убежал. Я сперва не понял, куда смотреть. Стоял, вертел головой, а потом увидел, что на вершине кривой горы вместо трех белых крестов стоит Нойшванштайн, тоже белый и прекрасный, как на картинках. И я туда побежал. На гору? Да, захотел залезть наверх, к замку, но гора не очень близко, поэтому сначала я долго бежал до горы и все время смотрел, проверял, есть ли замок. Он был, и я бежал дальше и добежал. И стал подниматься, но когда добрался до вершины, там были только кресты. Три белых креста, как всегда. И я пошел вниз. «Очень огорчился?» — спросил Даниэль. «Не знаю, не очень. Наверное, совсем не огорчился, но заплакал. Немножко. Но не потому, что мне было плохо. Мне было хорошо. Я же видел Нойшванштайн. Пока бежал, много раз поднимал голову и видел замок Нойшванштайн совсем близко. Он был такой прекрасный, красивее, чем на фотографиях. В некоторых книгах написано, что люди плачут, если очень... слишком счастливы. Когда я это читал, думал, что неправда. Наверное, правда, потому что я сам плакал, когда спускался с кривой горы. Я подобрал там белый камень и положил в карман. Я решил, это будет амулет. Я возьму его с собой, когда поеду в Германию. И принесу его в Нойшванштайн. Положу незаметно где-нибудь там во дворе. Так мы с камнем договорились. Я ему обещал. «Откуда что берется?» — задумчиво сказал Фабиан Файх. «Вильнюсский школьник знает о принципах работы магии талисманов куда больше, чем лучшие из взрослых шарлатанов, которые обожают рассуждать о подобных материях. Ты молодец, Эрик. Очень грамотно поступил. И вообще, все время вел себя идеально. И когда решил, что для книжки нужно чудо, и когда пришел на площадь, и когда, не раздумывая, побежал к подножью горы, и когда лез наверх, и когда не огорчился, но заплакал от счастья. Если бы вдруг я оказался рядом, мне нечего было бы тебе посоветовать. Только оставалось бы держаться рядом и делать, как ты. Откуда что берется?» Эрик молча улыбался. Явно не мог подобрать нужные слова, а записанные в тетрадке уже закончились. С другой стороны, он и так много сегодня сказал. Неплохо для начинающего. Совсем неплохо. Договорились снова встретиться в пятницу. Эрик убежал первым, зато взрослые собирались неторопливо. Кажется, всем не особо хотелось расставаться. Но и продолжить вечер, к примеру, в ближайшем кафе никто так и не предложил, как будто это было не по правилам, встречаться еще где-то, кроме Файхова балкона. И разговаривать друг с другом не по-немецки, хотя таких жестких условий он им совершенно точно не ставил. Но все равно казалось, что лучше не надо. Черт его знает почему. Грета Францевна осталась дремать в кресле. Файх не захотел будить гостью, сказал «Пусть отдыхает, я ее потом провожу». Когда вышли во двор, не сговариваясь, задрали головы и убедились, что старухи на балконе больше нет. Только Фабиан Файх в своих ослепительных розовых шортах. Стоит, машет рукой. «До скорого!» Разошлись в разные стороны. Габи на Лабдарю, мимо закрытой уже эзотерической лавки. Даниэль отправился на стоянку за машиной, а Анджей, пожав плечами, вышел на Вильняус. Хотя, если по уму, это был наименее удобный из возможных вариантов. С другой стороны, кто сказал, что сейчас непременно следует идти прямо домой? Пройдя мимо кофеина, подумал, на что угодно спорю, Марина пила свое беличье латте именно здесь. У них в меню дофига причудливых названий. Медвежий лес, апельсиновый бриз, влюбленная капучино. И это явно важная составляющая успешной маркетинговой стратегии. Интереса ради зашел и спросил. Угадал, конечно. И в награду стал обладателем картонного стакана с некрепким кофе, слишком щедро сдобренным ореховым сиропом. Хорошо хоть воды дали. Будет чем запить невыносимую эту сладость, которая кажется прелестительной только детям. Да и то не всем. Вышел на улицу, сел за единственный свободный стол. Рекламные открытки там, кстати, тоже лежали. Целых 4 штуки. Не стопка, как было с Мариной. Но все равно неплохое число. Из черной, зазывающей в какой-то ночной клуб, машинально смастерил кораблик. Из голубой, с репертуаром молодежного театра, самолет. Из зеленой, разъясняющей, как добраться к месту проведения музыкального фестиваля, сложил лягушку. Очень долго с ней промучился. Никак не мог вспомнить, что куда загибать. А ведь в детстве само получалось. Пока возился с лягушкой, ветер унес 4-ю открытку, и это было к лучшему. Теперь мог думать, будто там была еще одна записка Марине. Или неизвестно кому. Или ему самому. Вот совершенно не удивился бы. Самое время вступать в задушевную переписку с эльфами, инопланетянами, вымышленными друзьями чужого детства или еще чем-нибудь таким же неведомым. В последние дни все стало так нелепо и зыбко, как будто кто-то совсем незнакомый одолжил для примерки свою непонятную вымороченную жизнь. Попробуй, как тебе понравится. Вдруг подойдет. Я тогда подскажу, где их берут. Но ветер унес 4-ю открытку. Такой молодец. Вот и я решил попробовать. Что это за беличье латте? Сказал Фабиан Файх, усаживаясь рядом. Совершенно не удивился. Предложил. Можешь забрать мой стакан. Я эту порцию в одиночку не одолею. Слишком сладко. Затем я, можно сказать, и пошел по твоему следу, чтобы спасти. Усмехнулся немец. И, попробовав кофе, добавил, «Есть от чего спасать, действительно слишком много сиропа». «Только затем и вышел?» «Конечно нет, просто ты спрашивал о Марине, почему я уверен, что она не придет. Я тогда не знал, как тебе объяснить. Собственно, и теперь не знаю, но решил попробовать. Что нам терять?» Подумал, «Действительно, нечего, но вслух не сказал, только адресовал немцу вопросительный взгляд. «Не тяни, не тяни, не тяни». Фабиан Файх улыбнулся столь ослепительно, словно им обоим было по 8 лет, и он знал, где в соседнем дворе спрятана дохлая кошка. «Когда слагаемые меняются местами, наблюдателю может показаться, что одно из них просто исчезло, пропало навек. Но это только потому, что у нас не всегда есть возможность увидеть, как на его месте возникло другое слагаемое, куда более уместное, чем мы способны вообразить. Вот и все. Если ты думаешь, будто хоть что-то объяснил, «Конечно, не думаю. Я же не дурак. Кстати, ты знаешь Маринин адрес?» «Нет, откуда?» «Вот и я не знаю. Нарочно не спрашивал, чтобы мы с тобой не имели ни малейшей возможности выяснить, что творится сейчас в одном из деревянных домов Жвериноса. Сидит ли там за своим рабочим столом наша Марина? Или совсем другая женщина в домашнем свитере с белкой на животе?» Ликует она или печалится, плачет или поет, продолжает рисовать или бросила, помнит ли свое имя, что за лицо глядит на нее из зеркала, какими вопросами она сейчас задается, что увидит во сне, это больше не наше дело и не наша игра. Я тебя совсем не понимаю. Слишком давно бросил учить немецкий, да? Не обольщайся, ты понимаешь каждое мое слово, и совсем не потому, что действительно неплохо знаешь язык. Допил остывший беличий кофе и ушел, помахав на прощание, с видом столь торжествующим, что это вполне заменило коронное обещание «я тебя убью». И так убил, в некотором смысле. Может быть, именно поэтому Анджей отправился потом не домой, а на проспект Гедеминоса. свернул налево и быстрым шагом пошел мимо витрин закрытых уже магазинов, мимо театра, бильярдного клуба, бронзовой собаки в очках у входа в оптику, мимо Лукишской площади, мимо кондитерской, книжного и очередного кафе с оранжевым ромбом. Дальше, дальше, до самой реки. Только на мосту остановился, спросил себя: «Зачем тебе в Жверинос?» «Да ясно же, незачем. Просто так, назло чертову немцу. Вот просто назло». Перешел на другой берег, свернул направо на улицу Витауто, а оттуда на Пушу. Был уверен, что сразу узнает Маринин дом. Заходить, конечно, не собирался, только заглянуть в окно. Она наверняка дома и уже давно зажгла свет. И окна нараспашку по случаю летнего вечера. Какой дурак станет запираться от запахов увядающих трав, речной воды и дыма впервые за все лето растопленных печей. Посмотрю, увижу, что она есть, что с ней все в порядке, сидит, рисует и... Действительно, сидела, рисовала, и окно было открыто, и свет горел. Смотрел на нее долго, не таясь. Все равно не заметит, очень уж занята. Но отошел от окна почему-то на цыпочках и еще долго стоял потом на другой стороне улицы, спрятавшись за толстым липовым стволом. Не понимал, зачем. И вообще ничего не понимал. «Надо же, ты нашел Маринин дом», — сказал Фабиан Файх. «Назло мне, взял и нашел. Я-то дурак, почти не надеялся». На этот раз он не подкрался сзади, не возник из ниоткуда, не слез с дерева, даже из соседнего подъезда не стал выскакивать с криком «Сюрприз, сюрприз!». Просто пришел со стороны улицы Витауто, поочередно переставляя ноги, как приличный человек. И шорты свои одиозные, кстати, сменил на обычные джинсы. «Может, ведь когда хочет», — добавил. «Готов спорить на что угодно, вы не были знакомы прежде. Я бы заметил. И домой ты ее не провожал». «В каком-то смысле провожал». То есть не отправился за ней следом. У меня в пятницу своих дел было не в проворот. Но все равно почему-то видел, как Марина идет домой. Не глазами и даже не воображение. Как-то еще, не знаю как. Хотя, по идее, мне было все равно. «А мне было не все равно», — признался Файх. Буквально извелся от любопытства. Очень хотел за ней проследить, но не мог себе позволить. Нет принципов более священных, чем дурацкие правила игры, которую сам же и придумал. И вдруг появляешься ты, поднимаешься и идешь, не раздумывая, и сразу приходишь куда надо. Как я до сих пор без тебя обходился, вот чего теперь не пойму. «Ты в окно сперва загляни», — сказал Анджи. «Сразу пройдет желание меня хвалить». «Конечно, загляну. Всегда интересно, кто во что дома одет, особенно когда человек живет один, и его вообще никто не видит». Сделав столь легкомысленное признание, Файх перешел улицу, немного поболтался у Марининого окна и вернулся довольный, как накормленный кот. Интересно, с чего бы? «Видишь, куда-то не туда я нас привел», — вздохнул Анджей. «Да ну», — поморщился немец, — «сам прекрасно знаешь, что туда. Не выдумывай, не вынуждай меня заново все объяснять. Не порти мне праздник». «Ладно, не буду». Обратно пошли вместе. Когда переходили мост, спросил: «А как же мальчишка?» «В смысле? Что, как? О чем ты?» «Эрик теперь тоже исчезнет, и у его бабушки появится другой внук, как ты говорил, более уместный». «А, вот ты о чем. Ну что ты, неужели думаешь, будто со всеми людьми должно происходить примерно одно и то же?» Пожал плечами. «Похоже, именно так я и думаю, и поэтому мне очень скучно среди людей». «Понимаю, но, к счастью, ты заблуждаешься». «Правда, что ли?» «Зуб даю», — рассмеялся Фабиан Файх, продемонстрировав чуть ли не сотню распрекрасных белых зубов, уже готовых к раздаче. А потом серьезно добавил: «Некуда ему исчезать, да и незачем. С таким талисманом теперь только жить да жить. Я ему даже немного завидую. Сам бы хотел вот так, с самого детства, влипнуть в подобную историю. Ужасно интересно, как все теперь у него будет складываться. Но в отдаленное будущее даже ты меня не проведешь. Потому что будущего нет, некуда вести». «А прошлое? Хоть оно-то есть?» «Сложный вопрос. Теоретически прошлого тоже нет. Вообще ничего, кроме текущего момента. А на практике то и дело выясняется, что некоторые фрагменты прошлого отлично сохранились, спрятавшись в складках времени, прилипли к нему, как кошачья шерсть, лежат там такие живые, будто все происходит прямо сейчас. Они, собственно, и есть прямо сейчас. И это навсегда. Такой вот удивительный парадокс», — сказал. «Ты натурально сводишь меня с ума, но при этом почему-то совершенно не бесишь, а даже наоборот, каким-то образом успокаиваешь, как будто я давным-давно привык к твоей болтовне. Как будто так было всегда, как будто ты мой друг детства, и я даже рад, что ты, наконец, нашелся». «Примерно так и есть», — подтвердил немец. «Я и сам рад». Дальше шли молча. Только перед тем, как свернуть к своему дому, Анджей спросил: «Слушай, а какого черта ты все время обещаешь меня убить?» «Потому что это правда», — безмятежно ответствовал немец. «Потому что я здесь за этим. Потому что я тебя убью». И заговорщически подмигнув, нырнул в ближайшую подворотню. Даже жаль. Не так уж хотелось сейчас оставаться в одиночестве. Вернее, совсем не хотелось. Но, простояв полчаса под душем, то и дело меняя температуру воды с горячей на ледяную и обратно, решил, что и так неплохо. Совершенно пустая, светлая, ясная голова. И совсем не скучно жить с такой головой. Даже сейчас, сидя на чужой постылой кухне, сданное ему во временное, чересчур затянувшееся пользование. Потрясающее ощущение. Подумал, очень хорошие последние дни жизни мне выпали. Надо же. Совершенно на это не рассчитывал. В пятницу вышел из дома задолго до 7. Добирался до улицы Лобдарю даже не самой дальней, а вообще не дорогой, нарезая по городу хаотические, постепенно сужающиеся круги. То и дело заставлял себя притормозить, напоминая: «Время, время! Вспомни о времени. Сегодня оно идет гораздо медленнее, чем ты». Пил сидр в кафе на Францишкону и Швенто Казимиро. Вино на Литерату, кофе на Траку, Вокичу и Пилюс. Выпил бы и того, и другого, и третьего еще в доброй дюжине приглянувшихся мест. Но сколь бы ненасытен ни был человеческий дух, возможности прилагающегося к нему брюха обычно драматически ограничены. Видимо, поэтому в половине седьмого зашел все в тот же кофеин на Вильняус и купил кофе на всех. Холодный апельсиновый для Габи с синей челкой, крепкий лаконичный флет-вайт для длинного Даниэля, миндальный капучино для Греты Францевны. Вдруг согласится попробовать. Холодное какао с мороженым для Эрика. Дети обычно не любят кофе. Сам в его годы терпеть не мог эту горькую дрянь. И приторное беличье латте для Файха. Еще раз, чтобы проняло. Пусть выпьет за здоровье Марины, где бы она сейчас ни была. Кто бы ею сейчас не был. А если не осилит всю порцию, ничего, я допью. Плотно закрыл все стаканы крышками, кое-как ухватил этот букет и понес. Идти-то всего ничего. Через 200 метров перед банком свернуть налево, в большой проходной двор, где всего два неожиданных поворота спустя выходишь на территорию, безжалостно оккупированную немецким захватчиком в розовых шортах, примехонько под его балкон. Сказал столпившимся наверху: «Если никто не спустится, чтобы открыть мне дверь, я уроню все эти стаканы, и вы останетесь без кофе. Тогда ничто не будет отвлекать нас от занятий». Файх материализовался внизу буквально секунду спустя. Распахнул дверь, сказал: «Кофе на всех! Прекрасная идея, спасибо. И как я до сих пор без тебя обходился?» «Это ты уже говорил, в Жвериносе». «Помню, но ответа на этот вопрос у меня по-прежнему нет. Проще уж представить, что без тебя меня вовсе не было. А потом я приснился тебе и понеслось. Это хотя бы более-менее логично». «Если ты мой сон, какого черта ты все время говоришь по-немецки?» «Видимо, просто для смеха. У тебя довольно своеобразное чувство юмора. Но я не в обиде. К тому же для нашей Греты Францевны это, пожалуй, единственный шанс». Очень хотел переспросить про Грету Францевну. «Что за шанс? Почему единственный? Шанс на что? И вообще, при чем тут она?» Но почему-то не решился. И, вопреки недоумению и любопытству, был уверен, что правильно сделал. Грета Францевна, чье кресло снова вынесли на балкон, выглядела сегодня бодрой и посвежевшей. С удовольствием приняла угощение, поблагодарила, попробовала, сказала: «Как вкусно!» и глаза ее заблестели от набежавших слез. Но щеки остались сухими. «Ты угадал с апельсином, мое любимое», — обрадовалась Габи. «Спасибо», — восторженно выдохнул Эрик. «Всегда хотел, чтобы капучино было хотя бы вдвое крепче, чем обычно готовят в кафе», — сказал Даниэль. «И вот, оказывается, где-то такое делают». «Ты очень злопамятный человек», — усмехнулся Файх, пригубив свою порцию. «Нет, просто экономный. Решил, что это единственный напиток в меню, которого гарантированно хватит на двоих». «Твоя правда. Оставлю тебе половину. Не жалуйся потом. Габи, ты готова к уроку?» «Конечно, готова. Хороша я была бы, если бы упустила такое развлечение», — подумал. «Надо же, она больше не растягивает гласные», и не удержался, спросил. «А на других языках ты теперь тоже не заикаешься?» «Ты заметил, да?» — обрадовалась она. «Но как?» «Ты перестала говорить нараспев и вообще изменилась. Не могу сказать, в чем именно, я же тебя почти не знаю, но сегодня ты выглядишь очень храбрый и веселый. Я не к тому, что раньше ты казалась печальной трусихой. Просто ни эти качества, ни их отсутствие не бросались в глаза. А теперь бросаются». «Правда?» — обрадовалась она. «А еще у меня глаза теперь голубые. Никто, кстати, до сих пор не заметил. Даже удивительно. Правда, меня мама еще не видела. Вот как ей объяснить, ума не приложу». «Сочини какую-нибудь историю про контактные линзы нового образца, которые надо носить, не снимая, и менять раз в месяц под присмотром специалиста», — предложил Анджей. «Сейчас технологии развиваются так стремительно, что какой бред ни выдумай, непременно окажется похож на правду. Сколько раз убеждался». «А что произошло с глазами?» — спросил Файх. «Почему поголубели? А раньше какие были?» «Кари? Я, каюсь, не обратил внимания. Рассказывай по порядку». «Если по порядку, то начать надо с того, что я решила поставить эксперимент», — сказала Габи. «Сейчас объясню, какого рода. Совершенно очевидно, что и с Мариной, и с Эриком случились очень необычные происшествия, верно? Сразу приходит в голову, что это связано с твоей будущей книгой. Час, прожитый, чтобы стать ее эпизодом, оказывается чуть ли не интереснее, чем вся предыдущая жизнь. И я захотела проверить...» Она замялась, подбирая слова. «Проверить, на что способна моя книга», — подсказал Файх. «Что она станет делать, если ты на целый час запрёшься в шкафу, закрыв глаза и заткнув уши? Молодец, мне бы на твоём месте тоже стало интересно». «Ну, так далеко я не зашла, просто осталась дома и затеяла уборку». «По-моему, это даже серьезнее, чем запереться в шкафу», — похвалил ее немец. «В шкафу можно заснуть и увидеть какой-нибудь сон, а то и парочку местных призраков накрыть с поличным, если повезет. А за уборкой даже не погаллюцинируешь толком. Отвлекает». «Я тоже так подумала», — кивнула Габи. «И поначалу все действительно было довольно скучно. Ну, то есть обыкновенно. Никаких удивительных происшествий, никаких странных мыслей в голове, даже стихи сочинять не принялась. Хотя обычно именно так себя во время уборки развлекаю. Но у меня очень маленькая, почти пустая комната, так что я быстро ее убрала, и получаса не прошло. Тогда я отправилась мыть ванную, и начала с зеркала. Оно было все в следах от брызг, воды, мыла и зубной пасты. Ужас, короче говоря. Самое время за него взяться. Так я думала и терла зеркало столь сильно, что... Только не смейтесь, я стерла свое отражение. Понимаю, что с точки зрения законов физики это невозможно, но я действительно отмыла зеркало от своего отражения, словно оно было просто грязным пятном. И осталась, как дура, совсем одна в собственной ванной, перед чистым, пустым зеркалом, думая, кому бы позвонить, чтобы пришел и поддержал меня в столь нелепой беде. Но в итоге так никому и не позвонила. Наверное, это и есть настоящее одиночество, когда некого позвать в свидетели. Не то чудо, не то собственного безумия. Я имею в виду, когда никому не доверяешь настолько, чтобы прямо спросить, что ты там видишь. Хорошо, спасибо. Как ты думаешь, я сошла с ума? Ладно, и что теперь делать? Да, эхом откликнулся Даниэль. Так и есть. Я бы тоже никому не сказал, вставил мальчишка Эрик и, подумав, добавил. Кроме вас. «Значит, мы хорошие, и не зря живем на свете», — улыбнулась Габи. «Я бы тоже позвонила кому-нибудь из вас, но мы почему-то до сих пор не обменялись телефонами, и я осталась наедине с этим дурацким, чисто вымытым зеркалом. пришлось сказать себе, что я просто сплю. Вранье, зато с ним гораздо спокойнее. И сразу не страшно, а весело. Обычно, когда во сне понимаешь, что это сон, начинается самое интересное. Можно самой решать, что будет дальше, и командовать всем происходящим. Оно не всегда слушается, но все-таки чаще получается, чем нет. Короче говоря, я решила, что теперь в моем чистом зеркале появится Катька. Кто? Катька. Когда я была совсем маленькая, придумала себе старшую сестру, Катьку. Странное имя для любимой сестры, согласна, но как раз с имени все и началось. У нас во дворе жила девочка Катя, гораздо старше меня. Когда я в школу пошла, она уже была в выпускном классе. Поэтому мы никогда не дружили, я ее только в лицо знала, а она меня вряд ли замечала. Но это совершенно не важно. Дело вообще не в ней. Просто сколько себя помню, во дворе вечно кричали «Катька! Катька!». Друзья звали ее играть, бабушка обедать, а вечером родители домой. Всех, конечно, время от времени звали, но у Катьки было очень много друзей. А кроме мамы с папой, еще бабушка, дед и, кажется, тетка или две. В общем, большая семья, все жили в нашем дворе, поэтому ее имя звучало гораздо чаще других. Летом, когда все окна нараспашку целый день, с утра до вечера на разные голоса «Катька! Катька!» Под эти крики я просыпалась и засыпала. А если Катьку подолгу никто не звал, мне становилось тревожно, как будто в мире сломалась какая-то тайная, маленькая, но очень важная пружина. До сих пор, кстати, каждый год заново удивляюсь. Надо же, лето на дворе, окна распахнуты, а Катьку никто не зовет. Почему? Ну ладно, мало ли что сейчас. А в детстве меня зачаровало само звучание слова. «Катька!» Детям часто нравятся разные странные вещи. Ребенок может отчаянно до слез влюбиться в пустой флакон из-под духов, часами разглядывать узоры на старом ковре, тащить в постель отцовскую коробку с гвоздями или сломанный телефонный аппарат, днями напролет долбить одну и ту же клавишу пианино, обниматься с телевизором, потому что внезапно понравилось лицо диктора новостей. Да все что угодно может приворожить ребенка. Это совершенно непредсказуемо. И моей первой любовью стало слово «Катька». Со временем я узнала от взрослых, что это просто имя девочки, причем грубая форма. Нехорошо так говорить, правильно, Катя, Катерина. Но мне было все равно, грубо это звучит или нет, мне нравилось. Я, конечно, захотела, чтобы меня тоже звали Катькой, а родители не соглашались. Дескать, ты Габи и точка. Я плакала и просила, это не помогало. Чарующее имя по-прежнему ежедневно звучало во дворе, маня и дразня. И как-то незаметно я пришла к идее, что Катька — это на самом деле моя сестра, старшая сестра, о которой я мечтала, сколько себя помнила. Очень похожа на меня, только лучше, высокая, загорелая, с голубыми глазами и синими волосами. Правильно смеетесь. Синие волосы — это тоже моя детская мечта, чуть ли не единственная, которую удалось осуществить. Уже четвертый год крашусь, и не надоедает. Как будто так и надо. Вернее, как будто только так и можно. А у моей выдуманной Катьки синие волосы были свои, от рождения. Ну, она у меня, как несложно догадаться, вообще была идеал и совершенство. Во всем. Бегала быстрее всех во дворе, не боялась залезать на самые высокие деревья и сидеть на крыше, на самом краю, болтая ногами. Могла побить любого хулигана. Знала все на свете, говорила на 100 языках, в отличие от меня, не заикаясь. И даже умела читать. И читала мне сказки каждую ночь перед сном. Вместо мамы, которая так быстро уставала, что я перестала ее просить. И говорила: «Ты моя любимая младшая сестренка». Говорила: «Спи спокойно, я тебя от всего защищу». Я ей верила, даже когда совсем выросла, всякий раз попав в опасную или просто неприятную ситуацию, думала: «Катька, ты же обещала меня защищать». И все как-то благополучно улаживалось, беда проходила стороной, недоразумения разъяснялись, а врагам внезапно становилось и не до меня. Мне всегда удивительно везло, это я только теперь задним числом понимаю. Спасибо, Катьке. «И ты решила, что в зеркале должно появиться ее лицо?» — обрадовался Файх. — Ловко. Ну да, я всегда вспоминаю Катьку, если мне страшно или просто одиноко. И тогда тоже вспомнила и решила, раз так, пусть она будет в зеркале вместо меня. Свято место пусто не бывает, а лучше Катьки заместителя не придумаешь. — И у тебя все получилось? — не спросил, а констатировал немец. «Ну да, как видишь. И оказалось, что если Катька — мое отражение, значит, я сама теперь и есть Катька. Поэтому у меня голубые глаза. Я больше не заикаюсь, даже когда говорю по-литовски и по-английски. И вроде бы не боюсь высоты. Еще не успела проверить, но планирую в ближайшее время. И я снова отражаюсь в зеркалах. Это только кажется пустяком, а на самом деле довольно важно, если собираешься и дальше жить среди людей». «По-моему, ты вернулась с отличной добычей», — подмигнул ей Файх. «По-моему, тоже», — согласилась Габи. «Знать бы еще, откуда я вернулась». «Из моей книжки, конечно. Откуда еще? Из книги «Перемены мест слагаемых», которую я сейчас пишу с вашей помощью. Похоже, нам всем повезло друг с другом. Вы безупречные персонажи, как на подбор. Сам ни за что таких не выдумал бы. А я, как внезапно выяснилось, добрый сказочник. Быть моим персонажем легко и приятно. Честно говоря, прежде я не был в этом уверен, но теперь вполне спокоен на свой счет». Анджи ухмыльнулся про себя. «Ты-то, может, спокоен, а нам каково?» Но говорить, конечно, не стал. Шел домой под раскаты далекого грома, двумя руками придерживал сердце, рвавшееся из-за ребер наружу, на запад, туда, где наливались свинцовой тьмой тяжкие тучи, навстречу грозе, навстречу грядущему дождю, навстречу какой-то иной жизни, единственной, настоящей, которую не было никогда, кроме которой ничего не было. Остановился, когда понял, что сейчас чего доброго упадет на блестящий от еще не пролившегося дождя тротуар лицом вниз, как перебравший пьянчуга, потому что и правда пьян. То ли от сладкого беличьего кофе, то ли от слишком большого глотка первого осеннего ветра, прилетевшего из будущего, которого, как мы недавно окончательно и бесповоротно решили, нет. Прислонился спиной к толстому древесному стволу. Думал, пытаясь хоть как-то собраться. «Я человек. Позади меня дерево каштан. Сверху небо, под ногами земля. Скоро пойдет дождь». И сам себе не верил. Ничему нельзя верить при свете далеких звезд, когда они синие-синие, все как одна. Стоял, безуспешно пытался вдохнуть полной грудью густой, влажный августовский воздух. Чувствовал себя рыбой, насильственно вытащенной из воды. Знать бы еще, что это был за водоем и как туда вернуться. Подумал, наверное, в таких случаях добрые католики молятся, а я не умею. Но все равно можно попробовать как-то поговорить. И действительно сказал вслух, едва ворочая непослушным заплетающимся языком. «Если весь я — только тяжкий серый свинец, так и не превратившийся в золото, если скудное подобие смысла, вмещающееся в меня, и есть весь смысл, тогда отмени меня, Господи. А если есть хоть что-то еще, кроме этого, тогда ладно, на таких условиях я согласен быть дальше. Оставь все как есть». Совершенно не удивился, когда в небе полыхнула дюжина молний сразу. Самое время. Но потом, стоя под внезапно хлынувшим холодным, почти осенним ливнем, слушая уже совсем близкий гром, понял, что по-прежнему существует. И не то чтобы обрадовался, скорее просто ошалел от неожиданности, как ребенок, получивший подарок к чужому дню рождения. Конечно, не мог потом уснуть, и работы, как назло, не было, не только срочной, вообще никакой. Уже под утро перебрался из кровати в кресло у окна, и там, наконец, задремал, сидя в неудобной позе, да еще и лицом на восток, чтобы восходящее солнце светило прямо в глаза. «Хочешь хорошенько выспаться, спроси меня как». Наверное, из-за яркого утреннего света приснилось, что они с Файхом играют в футбол, носятся по небу, как по полю. И вместо травы под ногами у них примятые облака, а вместо мяча — солнце. Сперва забивал один гол за другим, гордился собой, дразнил незадачливого немца, а потом сам встал на ворота и тут же увидел, что прямо в лицо летит огромный пылающий солнечный шар, поймать который означало сгореть, а не поймать было невозможно, да и глупо. Какой вратарь станет уворачиваться от мяча, который сам идет прямо в руки? Конечно, поймал. Конечно, сгорел. И проснулся, мокрый от пота, дрожащий от возбуждения и настолько счастливый, что жалко было снова засыпать. Подумал, мы так здорово играли. Подумал, похоже, я победил. Подумал, ай, да какая разница. Подумал, вот бы еще сыграть. Ждал чертова немца весь день. Заранее был готов ко всему. Даже холодильник открывал аккуратно, потому что Фабиан Файх вполне мог вывалиться и оттуда. Да откуда угодно вообще. Теоретически. На практике же ничего не произошло. Вечером даже прогулялся по Лабдарю. Зашел во двор, завернул за дом, полюбовался на темные окна, подумал неодобрительно. Ишь, загулял красавец. Почти обиделся, хоть и понимал, насколько это смешно. Файх объявился только в воскресенье вечером, вскоре после заката. Никаких фокусов, просто позвонил снизу в домофон, сказал: «Одевайся, пойдем где-нибудь выпьем. Ну или не выпьем, главное, пойдем». Я соскучился. По дороге смеялся. «Когда решишь выдумать меня в следующий раз, пусть я буду эксцентричным странствующим богачом, а не командировочным инженером. На кой черт мне сдалась эта работа? Для художественной достоверности, так что ли? Резонно, кто бы спорил. И в будни я, заметь, не ропщу, но когда тебя в субботу тащат куда-то за город с утра пораньше и на протяжении полутора дней пытают едой, пивом и так называемыми развлечениями, начинаешь думать, что ну ее в задницу эту художественную достоверность. Свобода дороже. А ты как провел выходные?» «Да никак. Бездельничал. Спал и видел сны. В частности, сон о том, как ты запустил в меня мечом, который оказался солнцем». «Свинство с моей стороны», — покаянно вздохнул немец. «Об солнце запросто можно обжечься. Зато ты провел время гораздо лучше, чем я. Это уже плюс», — усмехнулся. «И не говори. Групповые развлечения на природе я бы, пожалуй, не пережил. А тут проснулся в холодном поту, побежал в душ, сварил кофе и через полчаса был как новенький». Вечером в воскресенье все закрывается рано, так что поцеловались десяток запертых дверей, пока не обрели счастье в маленьком баре на Тилто. Вынесли это счастье в душную, душистую ночь, сидели на краю тротуара, потягивая пиво, курили, щурились от наслаждения, бессмысленно улыбались водителям автомобилей, изредка проезжавших мимо. Те удивленно улыбались в ответ. Немец болтал без умолку, пересказывал душераздирающие подробности своего уикенда, антропологически злословил, развлекал, смешил. «Совсем как настоящий», — ухмылялся про себя Анджей. «Совсем как настоящий, надо же, а?» Проводил его потом до Лабдарю. Ну, как проводил, просто им было по дороге, ему чуть дальше. Во двор заходить не собирался, Файх не юная девица, впервые возвращающаяся в родительский дом за полночь. Следовательно, к подъезду его доставлять не обязательно. Открыл был рот, чтобы проститься до завтра, но, увидев на ступеньках перед дверью магазина «Зодиак» знакомый силуэт в зимнем пальто, непроизвольно вцепился в руку немца, как дети хватаются за отцовскую ладонь перед лицом неведомой опасности. Невероятного приключения, долгожданного сюрприза — все равно. «Удивительно даже не то, что ты боишься безобидную старушку Грету Францевну», — сказал Файх. «Удивительно, что больше никто ее не боится. Неужели не чуют?» «Не чуют что?» «Что она пришла к нам из позапрошлого ноября. Я уже говорил. Думай, что хочешь, но это правда. Очень страшная правда, на мой взгляд. Впрочем, это ты как раз и сам знаешь», — подумал. «Да ни черта я не знаю». «Вернее, чуешь», — исправился немец. «У тебя прекрасное чутье». «Извините, я не хотела причинять беспокойство», — сказала старуха, поднимаясь со ступенек им навстречу. «Сейчас пойду к себе. Села, потому что голова закружилась. Ничего, проходит, уже почти прошла. Окружилась так сильно, так сладко, словно я снова учусь танцевать вальс. Хотя я уже давным-давно выучилась. Мне тогда сшили белое платье. Я танцевала с отцом. Был мой день рождения. Мне исполнилось 15 лет. Мы кружились, кружились, летели куда-то под музыку, почти не касаясь пола. Я в новом белом платье, отец в своем лучшем костюме. И он говорил: «Какая ты счастливая, Грета, все у тебя впереди». Но впереди оказалось так мало, меньше, чем ничего. Так холодно, так стыдно, так убого и скудно, что мне проще думать, будто в моей жизни не было вообще ничего, кроме детства. Зато оно было всегда. И еще будет, будет. Я всегда ношу его с собой под отцовским пальто. Оно там как раз помещается. И смотрите, Грета Францевна протянула к ним руку в толстом жестком драповом рукаве. «Этому пальто уже почти 100 лет, но оно до сих пор не истлело. Вот что значит носить за пазухой собственное детство. Время уважает настойчивых и порой идет на мелкие уступки, хотя лучше бы оно сохранило не пальто, а девочку в белом платье, которая научилась танцевать вальс». Старуха умолкла и вдруг с неожиданной злостью добавила. «Незачем было учиться. Не пригодилось». Развернулась и стала спускаться по лестнице, а они растерянно глядели вслед. «Ты видел, куда она ушла?» — наконец спросил Файх. «Ну так по лестнице же вниз». «А это ничего, что у так называемой лестницы всего 2 ступеньки?» «По-моему, ничего. В свете последних событий мне это кажется вполне обычным обстоятельством». «Твоя правда», — вздохнул немец. «Но мне все равно обидно. Никак не могу за ней уследить. Не дается». Сказал, «просто в следующий раз надо не ждать, а сразу пригласить ее на прогулку. Предложить руку, придерживать под локоть, как положено галантному кавалеру, и пусть идет, куда сама захочет». «Ладно», — невозмутимо кивнул Фабиан Файх. «Попробуем так». И пошел к своему подъезду, — крикнул ему вслед. «Эй, а когда ты меня убьешь?» «Всегда», — пообещал немец, остановился, обернулся и еще раз четко по слогам произнес. «Всегда». Совершенно невозможный тип. В понедельник, собираясь на Лабдарю, вдруг подумал, сегодня, по идее, рассказывает Даниэль, и получается все. Мой сон про книгу перемены мест слагаемых Файх сразу зачел как выполненное задание, а Грета Францевна вряд ли станет делать уроки. Хотя, кто ее знает? У нашего немца особо не забалуешь. Ладно, но что потом? Подумал. Ясно что. Сегодня же 19-е. Скоро у Файха закончится командировка, а вместе с нею август. И все. И все. И все. Подумал, не надо драматизировать. Август, конечно, закончится, куда ему деваться. Но я-то, счастливчик, не доживу до этого дня. Немец твердо обещал меня убить, а значит, ему придется сделать это до конца командировки. Не приезжать же из-за меня в Вильнюс еще раз, зимой. Глупо убивать людей, когда вокруг темно и холодно. Я бы точно не стал. Подумал, надеюсь, он не шутил. Вышел из дома в 7:30. И когда пришел на улицу Лабдарю, тоже была 7:30. На телефоне и на наручных часах, с которыми на всякий случай сверился. Хмыкнул, одолел 2 ступеньки, ведущие в открытую еще эзотерическую лавку, извинился, спросил, который час. Услышал. 7:30. Поблагодарил, вышел. Подумал, ладно, будем считать, что неумолимый Кронос просто велит мне снова купить кофе на всех. И отправился в кофеин, на улицу Вильняус, где, кстати, тоже была 7:30. Но это ладно, сколько тут идти. Однако, пока стоял в неожиданно длинной очереди, собравшейся по милости новенького баристы, очень красивого, но отчаянно лопоухого юноши, который легко справлялся с кофейным аппаратом, зато над кассой всякий раз зависал надолго, мучительно краснел, по несколько раз перебивал один и тот же чек, путался в сдаче, хотя держался, надо отдать ему должное, молодцом, ни на миг не прекращал приветливо улыбаться. Ради его улыбки вполне можно было потерпеть задержку. Впрочем, о задержке речи нет. Когда на часах все еще 7:30, сколько ни стоя в этой дурацкой очереди за кофе, сколько ни перечитывая надпись на стене «In coffee we trust», сколько ни ухмыляйся про себя, во что еще и верить. «Прекрасно», — сказал Файх. «Я успел. Сегодня мой черед покупать кофе, и не спорь. Будем считать, ты просто занял для меня очередь, которая как раз подошла. За это большое спасибо. Я поздно освободился, еще немного и никакого кофе, даже на урок опоздал бы. А это совсем никуда не годится, когда гости ждут тебя на улице». Усмехнулся. «Так это ты остановил время?» «Разве его кто-то остановил? По-моему, оно идет, причем даже быстрее, чем ему положено, если опаздываешь всегда так. Лично я вышел из дома в 7:30, пришел на Лабдарю, потом сюда, и вот уже черт знает сколько тут стою, даже ноги начали уставать. И вот погляди», — сунул немцу под нос часы, а потом и телефон для сверки показаний. Хронометры смущенно переглянулись и выдали 18:33. Подмигнул. «Похоже, они пошли сразу после того, как ты тут появился. Ну а что, нормально, почти полчаса в запасе. Очередь подошла, а идти отсюда до твоего дома 2 минуты. Все можно успеть. Вот в чем значит секрет вашей хваленой пунктуальности. Когда немец опаздывает на свидание, для его визави останавливается время. Очень удобно. Думаешь, так? Это я лихо, конечно. Озадаченно протянул Файх. Это я молодец. И уже когда получили заказ и сгребали с прилавка картонные стаканы, добавил. «Удивительно, на самом деле, не то, что, по моей милости, время остановилось для тебя, а то, что именно ты мне это объясняешь, а не наоборот». Кивнул. «Да, ты очень качественно свел меня с ума. И так быстро. Август еще не закончился, а я уже забыл, что бывает какая-то иная логика, кроме сумрачного морока, воцарившегося в моей голове. Таково влияние углубленного изучения немецкого языка на неокрепшие юные души». «Тоже мне юная душа выискалась», — ухмыльнулся Файх. «Конечно, юная. Всего-то 1,5 вечности от роду». «Ничего», — пообещал немец. «Скоро будет 2. Отметим. Выпивка с меня». Подъезд был заперт, как и положено. Зато дверь квартиры Файха слегка приоткрыта. Оттуда на лестницу струился густой яблочный дух. «Грета Францевна?» — понимающе спросил Анджей. «Понятия не имею. До сих пор она не...» Впрочем, мало ли, что было до сих пор. Старуха действительно оказалась на кухне. Когда они вошли, как раз вынимала из духовки пирог, используя слишком длинные рукава своего пальто как прихватки. Деловито объяснила. «По маминому рецепту. 50 лет, наверное, его не пекла. У меня и плиты-то нормальной дома не было, только дровяная печь. Но я, похоже, не разучилась. Пахнет, как в раю», — сказал Файх, таким тоном словно не комплимент делал, а констатировал факт. «Когда я в последний раз был в раю, там пахло именно так. Пирог немедленно разрезали и попробовали, обжигаясь, дуя на пальцы, роняя горячую начинку на засыпанный мукой стол, с набитыми ртами прославляли труд Греты Францевны, да столь слаженным дуэтом, словно репетировали этот номер с самой весны». «Так удивительно», — сказала старуха. «Я снова испекла яблочный пирог, и меня хвалят, да еще и по-немецки, как дома. Всегда знала, что так больше не будет, что не доживу до этого дня. Но, получается, дожила?» «Получается», — твердо сказал Файх. «И все остальное тоже получится, я точно знаю». Причащали пирогом и кофе всех входящих. Мальчишку Эрика, голубоглазую Габию, длинного Даниэля, который был сегодня как-то особенно безучастен, собран и хмур, не дать не взять самурай перед битвой. Но яблочный пирог Греты Францевны ненадолго лишил равновесия даже его. Однако на балконе Даниэль снова собрался, сразу сказал: «Я должен предупредить вас, что у меня очень бедный язык. Поэтому расскажу коротко. Много смысла будет потеряно, но или плохо, или никак». «Ничего», — успокоил его немец. «Значит, будем искать потерянный смысл все вместе. И не удивляйся, если найдем его больше, чем было поначалу». «Хорошо», — кивнул Даниэль. «Надеюсь на это. И верю. Вам, в вас. Неважно, лишь бы верил». «Верю. И поэтому скажу правду. Я боялся выполнять твое задание. Я не очень трусливый человек, иногда даже храбрый, но вдруг испугался. Не знаю чего». «Конечно, ты знаешь», — мягко сказал Файх. «Испугался, что твоя жизнь внезапно закончится, и начнется какая-то совсем другая, о которой пока даже смутно не догадываешься, понравится она тебе или нет. Но подозреваешь, что назад дороги уже не будет». «Правильно, в общем, подозреваешь. Все так. Глупо было бы делать вид, будто до сих пор не понял, чем мы тут занимаемся. Вернее, что тут с нами происходит, не по нашей, по собственной воле. Само». «Примерно так я сказал бы, если бы умел», — согласился Даниэль. «Именно этого боялся так сильно, что не стал делать задания ни в субботу, ни в воскресенье. Думал, только не сейчас, потом». «Потом. А сегодня на работе понял, что у меня не осталось времени. Мы же встречаемся в 7. И тогда я пошел обедать для твоей книги. Обеденный перерыв длится ровно час. Это удобно. Но я не пообедал, потому что увидел на улице мужчину. Он был довольно старый, но не очень. Не знаю, как правильно назвать. Пожилой, — подсказала Габия. Да, спасибо, пожилой. Он лежал на тротуаре и умирал. Люди шли мимо, думали, просто пьяный. Это понятно, он довольно плохо выглядел. Бедно и не очень чисто. Я тогда подумал, вот зачем нужно всегда быть хорошо и опрятно одетым. Чтобы незнакомые люди сразу позвали врача, если начнешь умирать на улице. Чтобы не шли мимо. Иногда это довольно важно. Иногда это довольно важно, эхом повторил Файх. Но ты не прошел мимо. Сразу понял, что происходит. Да, я понял. Я видел пьяных и видел, как умирают. Довольно большая разница. У меня отец умер в больнице, я был рядом. А еще раньше умер брат, и не только они. Рядом со мной часто умирали люди, близкие и просто знакомые, чаще, чем обычно. Никогда не понимал, почему так. Есть мои ровесники, которые ни разу не были на похоронах. У них еще даже бабушки и дедушки живы, вся семья. А у меня осталась только старшая сестра. Она живет с мужем в Америке. Я ее давно не видел. Но это сейчас не важно. То есть важно, но только потому, что там, на улице, я сразу понял, что происходит. И вызвал скорую. Остался ждать, когда приедет. Сел рядом с человеком, прямо на землю. Не мог оставить его одного. Ему было очень страшно. Я взял его за руку и держал. И страшно больше не было. Ни умирающему, ни мне. Было хорошо. Нет, не хорошо. Легко. Правильно. Нормально. Как будто так и надо. Как будто так было всегда. И мы привыкли. Он лежал, я сидел рядом. Мы разговаривали. Рассказывали друг другу разные вещи, как давние друзья. Он рассказал, что научился читать в 5 лет, а у отца было много книг про приключения. Читал, думал, что все взрослые так и живут. Мечтал стать путешественником, моряком и охотником. Но потом вырос и узнал, что книги — это просто фантазия. Все неправда. Взрослые люди так не живут. Очень обидно. И ему стало все равно, что будет дальше. Все равно, как жить, если как хочешь, невозможно. А я тоже рассказывал про детство, как ездил с родителями в отпуск на поезде и думал, что поезд — самое прекрасное место на земле. Такой удивительный дом, где ты сидишь у окна, пьешь чай, а комната в это время движется, едет из одного города в другой. И когда ты спишь, поезд тоже едет. Просыпаешься утром в незнакомом городе. Чудеса. Я тогда решил стать проводником, чтобы всегда ездить. Нет, даже не поэтому. А просто чтобы быть там хозяином, а не гостем. Важной частью чуда, без которой оно невозможно. Такая была у меня мечта. Потом приехала скорая, и врач сказал, что человек, с которым я разговариваю, уже умер. А он улыбался, как будто наоборот воскрес. «Наверное, рядом со мной легко умирать». Вот что я тогда подумал. Сказал врачу номер своего телефона, вдруг кому-то понадобится меня найти, задать вопросы, и вернулся на работу. Час как раз прошел. Это все. «Спасибо», — сказал Файх. «Ты прекрасно справился, и не только с немецким языком». «Я понимаю», — кивнул Даниэль. «С немецким языком я как раз плохо справился». Многое не смог рассказать. Догадываюсь, но смысл от этого никуда не делся. Наоборот, стал еще более явным. Захочешь — не отмахнешься. Да, не отмахнусь. Но как следует жить человеку, рядом с которым легко умирать? Я не могу пойти работать в больницу. Я не врач. И никогда не выучусь на врача. Меня чуть не исключили из школы после урока биологии, на который учитель принес длинные такие, ползают. Это что, змеи? Нет, гораздо меньше. Червяки? — подсказал Эрик, страшно довольный, что наконец-то может помочь. Да, наверное, червяки. Спасибо. Мы должны были резать их на кусочки. Я отобрал червяков и побежал на улицу выпускать. Потом был скандал. Не люблю, когда убивают просто так. Не для еды и не ради защиты. А в медицинском институте живых лягушек режут, мне друг рассказывал. «Да не надо тебе ни на кого учиться», — отмахнулся Файх. «Ангел смерти не ограничивает свою зону действий больницами. Бери с него пример и кусок пирога в придачу. Он того стоит». «Я очень странно чувствую себя сейчас», — сказал Даниэль, принимая угощение. «С одной стороны, я растерян. Совсем не понимаю, что мне делать и как теперь жить. Или оставить все как есть. А может быть, вообще ничего не случилось?» Просто на улице умирал старый человек, а я сидел рядом и фантазировал. И даже его улыбка... Это совсем не улыбка, а... Как это по-немецки? Люди дергаются, когда умирают. Судорога. Да, может быть, это была просто судорога. Я ни в чем не уверен. И в то же время я чувствую себя человеком, который даже озера большого в жизни не видел. Но вдруг оказался на берегу океана, и волна намочила его ботинок. Настоящая океанская волна. И человек вдруг вспоминает, что вырос возле океана, а потом просто об этом забыл. Но теперь все в порядке. Теперь все на местах. Вот так примерно я себя сейчас чувствую. Но это не отменяет ни растерянности, ни сомнений. «А растерянность и сомнения не отменяют океан», — кивнул Файх. «Это я очень хорошо понимаю. В пятницу», — сказал на прощание немец. «Увидимся в пятницу. Больше никаких домашних заданий. Приходите просто выпить и поболтать. В субботу я улетаю. Будем меня провожать». Ученики растерянно переглянулись. Файх, конечно, с самого начала предупредил, что пробудет в Вильнюсе примерно до конца августа. А суббота — 24-е. Действительно, почти конец. Все сходится. Но слова — это всего лишь слова, бледная тень знания, против твердой уверенности, что Фабиан Файх был в их жизни всегда и, следовательно, будет всегда, просто не может не быть, они бессильны. «Да, я и сам не понимаю, как проживу без наших встреч», — улыбнулся он. «Сейчас, мне кажется, никак не проживу. Просто исчезну в тот момент, когда самолет начнет разгон по взлетной полосе. Но это, конечно, неправда. И я не исчезну, и вы не станете обо мне грустить. А если станете, то не больше, чем об уходящем лете, на смену которому придет прекрасная осень. Лучше осень в нашей с вами жизни. Верьте мне». Почти рассердился на немца. Скорое прощание — не повод так неумело и бессовестно лгать. «Лучшая осень в нашей жизни. Ага, знаем, плавали. Ищи дураков». Развернулся, чтобы уходить, но Файх ухватил его за рукав. Ничего не говорил, просто придерживал, пока не вышли все остальные, а потом потащил за собой обратно на балкон, где осталась сидеть Грета Францевна. Сказал: «Грета, милая Грета, спасибо за волшебный пирог. Но теперь пора делать уроки. Моя книга не какой-нибудь вальс, она пригодится тебе при любых обстоятельствах». Сказал: «Идем гулять, дорогая Грета, для моей книги и для тебя. И знаешь, черт с ней, с книгой, только для тебя. Идем прямо сейчас. Сама выбирай, куда». «Воспитанные мальчики не чертыхаются», — строго сказала старушка. «Еще как чертыхаются, моя дорогая, особенно когда хотят смутить юную барышню». Заулыбалась, разрумянилась, спросила: «А можно к реке? Не к большой Нерес, с ней мы никогда не могли договориться, а к маленькой речке Вилейке. Я часто туда хожу, просто так смотреть, как она течет». «Отличный выбор», — кивнул Файх. «Сам лучше не придумал бы. Анджей, будь другом, возьми даму под руку. Я справа, ты слева, для равновесия и веселья». Ухмыльнулся. «И для красоты». «Это само собой», — серьезно согласился немец. «Для красоты игры». И прошептал почти беззвучно в самое ухо: «Только не дай ей исчезнуть. Только не дай». Дыхание его было холодно, как сентябрьский ветер, и пахло горькими мелкими астрами, которые скоро расцветут на всех окрестных огородах. Или уже расцвели. Вели старушку по городу, как два заботливых внука под руки. Всю дорогу в два голоса нахваливали давешний пирог, выспрашивали рецепт, вникая во все подробности, как будто и правда собирались, вернувшись домой, немедленно встать к плите. Спорили, что делать с корицей. Сразу покупать молотую или все-таки в палочках, растирать ее потом в порошок перед самым началом готовки в ступке, в кофемолке или как? Всерьез обсуждали сорта яблок, поспевших уже в пригородных садах. Какие идеально подходят для пирога? Мелкие, зеленые, с нежным розовым пятном на обращенном к солнцу боку. Как они называются? А, неважно. Мы все поняли, о чем речь. Лучше брать еще твердые, кисловатые, недозревшие совсем чуть-чуть, буквально на день или два. Грета Францевна сияла от удовольствия, давала советы, открывала маленькие хитрости, добродушно пререкалась с Файхом, легкомысленно объявившим, будто все яблоки одинаково хороши. И шла все быстрее, все уверенней, и заразительно смеялась, выслушивая ошибки Анджи. «Запекать, мой мальчик, не запековывать, запекать!» Когда пришли к реке, было совсем темно. Но Грету Францевну это не смущало. Она уверенно шла по берегу в сторону улицы Кранто, мимо деревянных павильонов фермерского рынка, мимо моста, ведущего на Ужупис, дальше, дальше, туда, где вместо асфальта мокрая от недавнего дождя трава, а вместо фонарей только редкие светящиеся окна зареченских домов да повернувшая на ущерб луна, милосердно показавшаяся из-за туч. Вцепился в жесткий рукав старухиного пальто, пытаясь нащупать под толстым слоем ткани живую теплую руку. Не преуспел. Однако, вопреки ощущениям, Грета Францевна не исчезла, напротив. Выглядела достоверной, как никогда прежде. Не бледная тень, бодрая, разрумянившаяся старушка, уже не ведомая, а влекущая их за собой, щебечущая, как птичка. «Вот на этом мосту я люблю стоять по ночам, когда люди спят, а мир просыпается. Когда небо темное-темное, а вода светлее, чем днем, и течет, течет. Послушно повернули за ней к ветхому осыпающемуся мосту, скрытому от любопытных глаз зарослями прибрежного кустарника. Вопреки первому впечатлению, он оказался прочен, даже перила целы. И ступени, ведущие на мост, почти не тронуты немилосердным временем. Всего несколько трещин, они не в счет. Поднялись, остановились, повернулись к серебристой от лунного света воде. «Течет», — эхом повторил Файх. Долго молчали, глядя на воду. Наконец немец сказал. «На первый взгляд сразу понятно, куда течет река, правда? С востока на запад, от соседней границы к подножью Замковой горы, где сольется снерез. Но простым усилием воли можно не повернуть воду вспять, а настроить собственный взгляд таким образом, что мы явственно увидим, как река течет в обратном направлении, с запада на восток, навстречу завтрашнему утру. Не скорому, но неизбежному, как всякое новое рождение». Анджей, чье предоставленное самому себе сознание все это время развлекалось подобными фокусами, удивленно кивнул. Грета Францевна молчала, но не исчезла пока, и на том спасибо. «Если смотреть на текущую реку достаточно долго, то и дело переключаясь из одного режима восприятия в другой, можно подглядеть, как все устроено на самом деле», — вкратчиво добавил Файх. «Увидеть, наконец, что вода течет во все стороны одновременно, и от твоей воли не зависит вообще ничего, даже возможность быть или не быть свидетелем ее движения. Это просто происходит. Или нет, как повезет». И зачем-то перегнувшись через перила, откуда-то снизу, из серебряной сизой тьмы, клубящегося над водой тумана, сказал. «Это один из немногих способов хоть что-то узнать про время. Совсем малую часть, правда, о нем, но все равно слишком большую, чтобы поместиться в человека. Придется нам теперь всегда быть хоть немного больше самих себя, а то чего доброго разорвет». Хотел ответить «Я тебя не понимаю», но вовремя осознал, что это было бы ложью. Все он прекрасно понимал. «А теперь мне нужна твоя помощь». Файх уже вынырнул из-под перил и покровительственно обнимал за плечи обоих, Грету Францевну и Анджи. «Надо помочь даме снять пальто», — прошептал он. «Очень бережно и осторожно, с любовью обреченного и яростью получившего шанс, с нежностью бессмертного, с отчаянием первого выдоха, с восторгом последнего вдоха. Без тебя я не справлюсь, ты знаешь». Не стал задавать вопросов, и делать ничего не стал. Словно бы со стороны наблюдал, как пальцы, внезапно онемевшие, как на легком морозе, не до бесчувственности, только до щекотного звона, медленно движутся вверх по рукаву, к жесткому шву плеча и дальше, к отложенному воротнику, за который можно ухватиться и слегка, почти незаметно потянуть на себя и вниз, вниз к земле, дрожащей и сияющей сейчас, как в день сотворения. И Файх тянул на себя и вниз, с другой стороны, справа, с севера, где вечность, уставшая быть огнем, может принять форму льда и, наконец, отдохнуть. Обжигая ухо морозным дыханием, почти касаясь его ледяными губами, шептал: «Я сам за ней присмотрю, справлюсь, не сомневайся, а твоя помощь мне нужна тут. Не возвращайся обратно по этому мосту, иди вперед, перейди на другой берег, там лестница и тропинка, выйдешь наверх, к францисканскому кладбищу, а оттуда дорогу и сам найдешь. Отправляйся ко мне домой, поживи там до моего возвращения, прими моих гостей, если вдруг не успею вернуться до пятницы, ничего им не объясняй. Просто купи вина, наливай, не скупясь, говори с ними о чем захочешь, только обязательно по-немецки, чтобы реальность не заметила образовавшейся на моем месте пустоты. Тогда она не будет шокирована моим возвращением и не помешает, вообще ничему не помешает. Верь мне». Подумал: «Да я и так всегда тебе верил. С самого первого дня, самого первого сна о тебе. А что я всегда забывал их задолго до утра? Дело житейское. Не только правда о времени не помещается в человека, а еще многие важные вещи. Например, некоторые сны. Все это, конечно, можно было не говорить, тем более, что и немцу было не до разговоров сейчас, когда пальто Греты Францевны оказалось в его левой руке, а подвижный, сияющий густой комок вечности, который был жизнью девочки Греты, в правой, теперь они существовали отдельно друг от друга, Грета и ее пальто. И медлить было нельзя. Файх и не медлил. Воды сомкнулись над его головой, и даже чуть раньше, чем он, перемахнув через перила, прыгнул в реку с драгоценной своей ношей и поплыл во все стороны сразу. И уплыл отовсюду. И остался на дне. Навсегда. Или только до пятницы. Как пойдет. Перешел на другой берег, поднялся наверх, повернул налево на улицу Полоцка, шел прямо, никуда не сворачивая, вышел из Ужуписа по другому мосту, парадному, увешанному свадебными замками, поднялся на бок, что и дальше, дальше, ускоряя шаг, как будто за ним гналась целая свора невидимых соглядатаев, которых хорошо бы оставить с носом, просто так, чтобы лишний раз повернуть все по-своему и отметить эту смешную победу бокалом пива в уличном баре на бульваре Вокичу. Совершенно пустом по случаю холодного вечера понедельника и снова начавшего накрапывать дождя. А ключи я вспомнил, уже сворачивая во двор на Лабдарю. Подумал: вот это номер, не ломать же дверь топором. Но ключ неожиданно обнаружился в нагрудном кармане. Точнее, два ключа, связанные тонким металлическим кольцом. Интересно, в какой момент немец их подсунул? Впрочем, неважно. А код подъезда давно запомнил навек. 3 и 8. Нажать одновременно. Имя свое проще забыть, чем некоторые тайные сведения, помогающие открывать запертые двери, то и дело встречающиеся на нашем пути. Легко справился с обоими замками. Не включая свет, умылся холодной водой на кухне, прошел прямо в спальню, упал на неразобранную постель, лицом к окну, за которым алая небесная твердь и звезды синие-синие. Как в детстве, как во сне, как всегда. Просыпаться в чужом доме оказалось приятнее, чем в собственном. Так просто и естественно, словно давным-давно обжил эту маленькую квартирку, обезображенную старательным, но безвкусным евроремонтом ровно настолько, чтобы жить в ней было не противно, а уезжать все равно радостно. Идеальное временное жилье. В ванной нашлась новая зубная щетка в упаковке. На кухне кофейный аппарат и холодильник, забитый сырами и виноградом. Роскошный завтрак, красивая жизнь. Кофе пил на балконе, благо день выдался солнечный и жаркий, как будто лето вернулось. Ладно, сделаем вид, что поверили. Достанем из кладовой шезлонг. Компьютера не нашел, телефон почти разрядился. Лениво подумал, что за ноутбуком и зарядным устройством можно сходить к себе, благо здесь совсем рядом, но отказался от этой мысли. Не хотел читать почту. Вдруг выяснится, что есть срочная работа, а сейчас совсем не до нее. Думал, долгов за мной не осталось, а новые обязательства — это не для меня. Вот вернется мой немец, убьет меня, уедет домой, а там поглядим. Эта формулировка очень его смешила, так что бесконечно ее повторял, иногда даже вслух. Конечно же, по-немецки. Привык, что в этом доме на других языках не говорят. Вторник, среда и четверг пролетели незаметно и как-то удивительно по-детски счастливо. Хорошо живется тому, у кого все новости только о погоде, всех дел втиснуть поход за продуктами между двумя дождями, всех развлечений, несколько книг немецких стихов, а забота только одна — дождаться хозяина дома, который, конечно же, появится не позже пятницы. На вечер назначена прощальная вечеринка, ее нельзя пропустить. Однако в пятницу Файх так и не объявился. До обеда Анджей спокойно ждал его, попивая кофе на балконе, ежился на уже совсем осеннем ветру. В 2 пополудни начал понемногу тревожиться. В 3 практически запаниковал. В 4 оделся и пошел в магазин. Немец велел наливать вино, не скупясь. Значит, так тому и быть. Приволок домой полдюжины бутылок просекко, разноцветный лимонад для Эрика, конфеты на всех, и сел ждать. Файха, гостей, да хоть кого-нибудь, первого, кто придет. Кого совершенно не ждал, так это Марину. Она пришла раньше всех, в 7:30, в роскошном льняном балахоне и щегольских летних сапожках, с ярким оранжевым зонтом. Сказала: «Я как-то неожиданно закрутилась со своими картинками и картами, забыла о времени, даже за днями недели перестала следить. И вдруг поняла, что очень-очень соскучилась. Решила зайти на удачу. Все-таки снова пятница, вдруг повезет. И встречи еще продолжаются. И тут ты сидишь на балконе. Как хорошо!» Ответил: «Теперь будем сидеть тут вдвоем. Так и еще лучше». Принес для себя стул из комнаты, гостью любезно усадил в удобный шезлонг. Не пялился на нее во все глаза, но из-под тишка, конечно, разглядывал. По-прежнему широкие бедра, а талия стала тоньше, и грудь, кажется, меньше. Руки полные, как и были, зато профиль совсем другой, длинноносый, и рот тоже стал длиннее, и улыбка такая лукавая, лисья, кого хочешь, с ума сведет. Волосы потемнели и больше почти не вьются, даже жаль, светлые кудри ей очень шли. Впрочем, не ей, а совсем другой женщине, которую звали Мариной всего 2 недели назад. Интересно, на какое имя она откликается сейчас? Но вот об этом думать не стоит, потому что тогда неизбежно встанет вопрос, где, черт побери, она откликается на это имя. Поиски ответа на него — не лучший способ расслабиться перед вечеринкой в доме, внезапно оставшемся без хозяина, созвавшего гостей. К черту былую Марину. Все к черту, начиная с меня самого. Ждал расспросов, куда подевался Файх, и какого черта Анджей теперь командует его кофеваркой, достает бокалы, открывает вино, разливает холодную влагу, шипящую, как сдувшийся мяч. Марина с благодарностью приняла бокал и осталась равнодушна ко всему остальному. Достала из сумки папку с рисунками, принялась показывать. Первые были косые, кривые, стыдоба. А теперь смотри, как хорошо дело пошло. Вот мой Заесан, собачья площадь, птичья аптека, кошачий пляж, здание ратуши, начальная школа, памятник вернувшихся домой морякам. Я очень довольна. И Мишке так нравится. Все домашние дела взял на себя. Только не останавливайся, говорит. Только не останавливайся. Хотел спросить, откуда вдруг взялся Мишка, давным-давно пропавший друг детства, да еще и в статусе человека, готового взять на себя Маринины домашние дела. Но вовремя прикусил язык. Подумал, она же не спрашивает, где немец, и почему я остался на хозяйстве. А если бы вдруг спросила, что интересно я бы смог рассказать? Вот то-то и оно. Молчание — золото, и надо быть очень глупым алхимиком, чтобы трудиться, превращая его в свинец болтовни. Остальные тоже не задавали вопросов. Входили в оставленную приоткрытой дверь, улыбались, здоровались по-немецки, брали бокалы с вином. Мальчишка пил ярко-зеленый тархун прямо из бутылки, запивал кока-колы из банки и, похоже, был счастлив, как будто попал на праздник в Нойшванштайн. Впрочем, возможно, именно там он сейчас и находился. Кто его разберет? «Что-то Анджей опаздывает», — заметил длинный Даниэль, а голубоглазая Габи улыбнулась, сдувая с лица ярко-синюю челку. «Наверное, снова в очереди за кофе стоит. Вечером в пятницу даже в кофейнях толпы». Только тогда начал понимать, что происходит. «Лучше поздно, чем никогда. Теоретически. А на практике? Как повезет. Не то чтобы сказал, скорее просто услышал, как говорит. «Подозреваю, Анджей сегодня не придет. Я сам виноват, дурак. Дразнил его, обещал, я тебя убью. Не зная, с чего мне взбрело в голову. Я часто глупо шучу, а он мне, похоже, поверил. И это было так забавно, что я не смог удержаться. Раз за разом повторял идиотскую шутку. И теперь Анджей, бедняга, просто уехал из города до воскресенья, на всякий случай, чтобы не оставить мне шанса. Что называется, довел человека. Ужасно стыдно. Никогда себе не прощу». Бросились его утешать. «Ерунда, нечего тут прощать. Любому дураку ясно, что обещание убить не может быть ничем, кроме шутки. Действительно, довольно дурацкой, но тут все зависит от контекста. В разных обстоятельствах одна и та же фраза может показаться глупой или, напротив, остроумной. В любом случае, она не повод куда-то там удирать». И Анджей, конечно же, тоже пошутил, сделав вид, будто поверил. Просто подыграл смеху ради. А что не придет сегодня, так всякое случается. Бывают такие неотложные дела, из-за которых отменяются не только уроки немецкого и вечеринки, но и любовные свидания. Впрочем, наши уроки немецкого и есть что-то вроде любовных свиданий. Не столько друг с другом, сколько с самими собой. Сказал, перебивая этот нестройный, щебечущий по-немецки хор. «Про свидание, чистая правда». И все тут же заулыбались, примолкли, думая каждый о своем. Сразу после 9 начали расходиться. Эрик умчался первым, пробормотав, что обещал быть дома до темноты, а она уже наступила. «Ничего, тут совсем близко, за 5 минут можно, если бегом». На прощание записал телефон Габи, которая вызвалась и дальше помогать ему с немецким. Даже несколько фильмов уже приготовила, чтобы вместе смотреть. Остальные тоже засобирались. Даниэль, хранивший верность своему автомобилю, а потому едва пригубивший вино, вызвался подвести обеих женщин, которые, в отличие от него, ни в чем себе не отказывали и теперь зарумянились, развеселились, болтали, как старые подружки. А из подъезда вышли в обнимку, звонкими от просекка голосами, договариваясь не то о продолжении банкета, не то о совместном завтраке, а может, еще о чем-нибудь, не разобрал. Потому что говорили они уже не по-немецки, а по-литовски, как и положено виленским жительницам. Подумал, надо же, а раньше после уроков расходились в разные стороны, и уговор был для всех один — снова встретиться на этом балконе в назначенный день и час. Но теперь игра окончена, старые правила не в счет. Для всех, кроме меня. Проводив гостей, погасил в доме свет, устроился в кресле, поставил рядом бутылку с недопитым вином, принялся ждать. Немец появился вскоре после полуночи, открыл дверь своим ключом, вошел. Как ни в чем не бывало, сказал. «Столько дел еще осталось, столько дел. Книга, ладно, бог с ней, да пишет себя сама. По-моему, у нее неплохо получается. А вот чемодан надо бы собрать прямо сейчас, не откладывая на утро. Самолет у меня в какую-то несусветную рань». Вздохнул. «Не дури. Ну какой у тебя может быть самолет?» «Железный», — неуверенно предположил Файх. «Или алюминиевый. Из чего их сейчас делают?» «Впрочем, все это пустяки по сравнению с Просекко, которое каким-то чудом дожило до моего возвращения. Или ты, как настоящий жадный немец из анекдотов, позволил гостям только пригубить?» «Нет, просто слишком много купил. Потому что жадный немец — это у нас ты, а я нормальный бесхозяйственный поляк. Хоть ты-то нас не путай, пожалуйста. Я чуть не рехнулся, когда понял, что все принимают меня за тебя». Спрашивали еще, где Анджей. Огорчались, что не пришел. Я что-то наврал, впрочем, неважно. Для них эта игра всяко закончена. А как дела у Греты Францевны? Представляешь, о ней никто даже не вспомнил. А если вспомнили, то не спросили. Не знаю, почему. Вроде бы не далее, как в понедельник лопали ее яблочный пирог и требовали добавки. И вдруг ни слова, ни намека, ни единого вопроса. «Ну, правильно», — кивнул Файх, наливая себе вина. «Не о ком расспрашивать. Строго говоря, никакой Греты Францевны не было. То есть была, конечно, но не здесь и не сейчас. Она, к твоему сведению, умерла еще в позапрошлом ноябре. У себя дома, в Цюрихе. Не о чем горевать. Старушка прожила долгую и счастливую жизнь. До сотой годовщины немного не дотянула. И умерла легко, не маясь болезнями, во сне. И улыбалась так, словно напоследок ей приснилось что-то очень хорошее. Хотя почему словно? Уверен, так оно и было. Молчал, как громом пораженный, уставившись в пустой бокал. Умерла? В позапрошлом ноябре? Какого черта? Ничего не получилось? Но ведь я... ведь мы... У себя дома. В Цюрихе. Четко, по слогам, повторил Файх и снова потянулся за бутылкой. Голову, голову включи. Она тебе еще пригодится. У нашей девочки Греты была безмятежная, счастливая жизнь. Верь мне. И, кстати, умение танцевать вальс пригодилось ей в жизни не раз. На собственной свадьбе и потом на свадьбе каждой из четырех дочерей. К тому же, когда пришло время умирать, Грета уже хорошо знала дорогу в те края, где август вечен, и на деревьях всегда спелые яблоки, идеально подходящие для пирога. Мы с ней как раз мимо проходили, и я сказал: «Запоминай». Всегда знал, что в раю вечный август, но даже не подозревал, что это действительно может быть так. На самом деле, смотря для кого. Для большинства людей и рая-то нет никакого, не то что августа. Но нас с тобой это не касается, у нас свои дела. Помотал головой. Так, погоди, не путай меня. Для начала Грета и ее долгая счастливая жизнь в Цюрихе. Как она вообще туда попала? Подробности уже толком не помню, давно дело было. Ухмыльнулся Файх. Ну, как-то они на этот раз вовремя унесли ноги из пекла. Не вся семья, только Грета и ее отец. Кажется, просто поехали в гости к дальним родственникам, задержались на месяц, еще на один, а потом вдруг стало некуда возвращаться. Вот и остались. Примерно так. Изменить прошлое, конечно же, невозможно. Задним числом перекроить судьбу человека, который уже умер, об этом и задумываться-то не следует, если не хочешь раньше времени посидеть. Но, сам знаешь, бывают такие августовские ночи, когда невозможное вершится само, по собственной воле, и все, что нужно сделать, вовремя прыгнуть с моста, при условии, что он переброшен через реку времени, а гарантий в таком деле никогда нет. Что может быть ненадежнее капризной реки? Но Грете повезло. Ну и мне за компанию. И знал бы ты, как я устал от этого невероятного везения. Чемодан, тем не менее, надо собрать. Никто не сделает это за меня. Даже ты, пожалуй, не справишься. Встал. Зажег все лампы, прошелся по дому как смерч, сметающий на своем пути все, хотя бы отдаленно похожее на брюки, рубашки, документы, ботинки, бритвенные приборы и книги на немецком языке. Четверть часа спустя все было кончено. Квартира по-сиротски пуста, а чемодан почти полон, но пока не закрыт. Фабиан Файх снова воцарился в кресле, разлил по бокалам остатки вина, сказал: «Осталось положить в чемодан самое ценное имущество — твою жизнь. Но не могу же я отнимать ее, пока ты не допил просекко. Худшего вероломства нельзя и вообразить». Улыбнулся, кивнул, залпом допил вино, поставил бокал на стол, закрыл глаза. Подумал: «Ну, наконец-то!» Подумал: «Интересно, какое оружие ты припас? Яд, шнур или стилет?» Подумал: «Если сейчас ты примешься душить меня подушкой, это будет слишком смешно, чтобы умереть». Подумал: «Чего же ты тянешь и тянешь?» И только тогда на грудь легла ласковая рука. Пальцы ее, однако, были холоднее и тверже металла. Они легко проникли под кожу, сокрушая ребра, добрались до сердца, обхватили его нежно, но крепко, чтобы не вздумало убегать. И Фабиан Файх, никому неизвестный немецкий писатель в дурацких розовых шортах, командировочный инженер, азартный игрок, балаганный шут, безупречнейший из ангелов смерти, прошептал в глохнущее от боли ухо: «Душить подушкой — это действительно очень смешно. В следующий раз попробуем так». Опустился на колени, смотрел снизу вверх, шептал горячо, торопливо, глотая слезы, смеясь: «Как же долго я тебя искал, знал бы ты, сколько глупостей успел совершить, сколько прекрасных, удивительных, животворящих глупостей, и все во имя твое!» Спросил: «Ты так до сих пор и не вспомнил меня?» подошел сзади, бесцеремонно потряс за плечо. «Эй, открой глаза, мы уже дома. Здесь звезды синие-синие, а небо вот прямо сейчас изумрудно-зеленое. Но если тебе не нравится, можно просто подождать минуту-другую. Оно уже начало менять свой цвет на алый. Самое время проснуться. Пожалуйста, воскресай».